Часть пятая. Глава первая. Вознесение. Весна-лето 1539 года. «Зовите меня, просит отправить ему с ближайшим кораблем портрет короля», — говорит Рейф. «Показать Кристине». «Знает ли «Зовите меня» свое дело? Опасно создавать зазор между девичьими грезами и мужчины не первой молодости. А с другой стороны, те, кто хочет избавить Кристину от иллюзий, наверняка уже описали ей Генриха на словах. Он сидит с Рейфом и перебирает стопку рисунков. Иногда в королевских глазах проглядывает ребенок, мальчик, ждущий от мира подарков. У Генриха больше 100 зеркал, будь у них память, мы отправили бы Кристине отражение принца, когда тот был одних с ней лет, густые кудри, широкие плечи, атласная кожа. Генрих едет в Уолтом повидать сына. Ручки и ножки у Эдуарда пухлые и крепенькие. Никакие чародейские заклятия ему не повредили. Цвет лица от матери, робкие голубые глаза и острый подбородок тоже. Курточки у него алые и коричневые, зимнее платье оторочено горностаем. Принц вовсю забавляется рождественским подарком старого графа Эссекса, трещоткой с колокольчиком. Граф Эссекс глух, как пробка. Каждая депеша от Ризли уверяет нас, что да, тот знает свое дело. «Зовите меня» посещает Кристину в ее покоях, завешанных дамастом и черным бархатом. Там в тишине наш посол нашептывает ей, что нрав у короля от природы добрый. За все годы царствования почти никто не слышал от него резкого слова. «Кристина заливается краской», — пишет Ризли. «Лицо такое, будто ее щекочут. Ваше Величество», — советует он, — «берите ее на любых условиях, лучше вам не найти». Однако «Зовите меня» досадует, что придворные в Брюсселе не верят в его знатность. Дескать, всякий, кто служит Кромвелю, сам низкого рода. Ризли заверяет, что горд ходить за лордом-хранителем малой печати, носить его перья, чернильницу и бумагу. Пишет, меня не задевают их уничижительные намеки. Рейф говорит, это неправда. «Зовите меня» обидчив и гордится знатностью рода. Впрочем, Новый год начался для него удачно. Он заполучил драгоценного шпиона Гарри Филлипса. Как так вышло? Филлипс сам явился в посольство с повинной. Умолял Генриха простить его за все преступления против Англии и англичан. Теперь он готов рассказать про себя всю правду и вывести нас прямиком к архипредателю Полю. После допроса, полагает Ризли, Филлипса можно отправить обратно в Европу исполнять нашу волю, входить в доверие к врагам короля, затем предавать их в руки палача. Не успели в Вестминстере прочесть депешу Ризли, как тот вынужден писать новую. Гарри Филлипс бежал из-под стражи, прихватив с собой мешок посольских денег. «Зовите меня» 4 месяца отирался в прихожих и глотал оскорбления, а теперь плут обвел его вокруг пальца. Он будет умирать от тревоги и стыда, пока не узнает, как отнеслись к случившемуся король и совет. Конечно, он виноват. Однако другие участники посольства просят за него в письмах. Бога ради, лорд Кромвель, утешьте его. Он заболеет, если вы не напишете ему доброе слово. Никогда сын не хотел так угодить отцу, как мистер Ризли стремится угодить вам. Может быть, это послужит ему уроком? — говорит Рейф. — Пусть не воображает себя самым проницательным умом Европы. Пусть видит, что может быть таким же дураком, как любой из нас. Зима выдалась холодная. Только закончились наводнения, как нас засыпало первым снегом. В теплом Толедо император и французский король ратифицируют свой договор. Они утверждают, что это союз до конца их дней и клянутся не заключать с Англией соглашений, брачных или военных, без одобрения другой стороны, которая, разумеется, своего одобрения не даст. Кто станет вести дела с королем, отлученным от церкви? Ни один христианин не подаст ему хлеба, если он будет умирать с голоду, а уж тем более не захочет с ним породниться. Подданные Генриха теперь не должны ему подчиняться. Папа напоминает, что по отношению к сектантам и раскольникам обычные правила отменяются. Можно нарушить заключенный с ними уговор, захватить их товары. Все англичане за границей, будь то студенты, купцы или послы, живут под угрозой ареста. Война не объявлена, но ощущение такое, будто она уже началась. Король Шотландии охорашивается. Думает, если Франция захватит Англию, то страну разделят, и ему отдадут север, а то и все. Окружение короля живет ради того, что эти люди называют честью, воинской доблести, ратного искусства, и мало подавить восстание на севере, положить конец приграничным распрям. Норфолк называет войну делом. «Если у нас будет дело с французами» или «Если случится дело с Карлом». Теперь церковные колокола переливают на пушки, орала перековывают на мечи, крест Христов становится палицей, разбивать вражеские головы. Чернила в Уайт-Холле обращаются кровью на границе, судебные закорючки — убийствами на улице. Монашеские благословения сменились проклятиями, за смехом придворных наступает тревожная тишина. Каждый следит за соседом, высматривая измену, высматривая слабость. Если с утра ты недостаточно свиреп, к вечеру тебя уничтожат. Не в нашем английском обычае держать постоянную армию. На бывшие церковные доходы мы можем ее создать. Но тогда Генрих захочет пустить ее в дело, пожелает воевать за морем, как другие монархи. А этого, говорит государственный секретарь, я никогда не позволю. Если придется оборонять страну, мы сумеем быстро собрать войско. Деньги — лучшая смазка. В каждую область назначены отборные люди, они составляют списки, строят маяки, вербуют пушкарей, командуют артиллерией. «Могут ваши друзья в Клеве, — спрашивает король, — прислать сотню опытных канониров?» На Темзе стоят королевские корабли Иисус и Иоанн Креститель, Петр, Миньон, Примроуз, Свипстейк, Лев, Троица, Валентин, Мэри Роуз и Мария Болейн. Королевский стол завален планами и чертежами. Генрих рисует форты и блокгаузы, а он, Кромвель, посылает землемеров составлять карту побережья. Все карты отправят королю. Он мечтает разложить их в Вестминстер-холле, образ наших островов. Послание миру таково. Мы устоим перед внезапным нападением, мы выдержим долгую войну. Он, Кромвель, пишет письма в Европу, объясняет недавние казни. Каждый государь поймет, что покойники были претендентами на престол. Генрих стремится обезопасить свою линию наследования. Через год Англия станет огромной крепостью, наставившей пушки на морские пути, больше замком, чем страной. Замок — это мир в миниатюре. Все внутри должны трудиться сообща. Если замок падет, то из-за измены внутри стен. Герцог Норфолк скачет на север, давить крамолу там, где королевская власть слабее всего. Ворчливый старик пускается в путь по зимним дорогам. «Не спешите!» — советует он. «Он, лорд Кромвель». «А что мне еще остается?» — буркает Норфолк. Затем, смилостивившись, добавляет. «Послушайте, когда будете писать на мое имя, не обязательно обращаться, ваша светлость. Как-то это неуместно. Притом, кто вы теперь?» Он кланяется. Уж не король ли Норфолку намекнул? «Смиренно благодарю вашу милость за снисхождение. Однако, — думает он, — я не стану называть вас Том. При виде герцога с мечом на боку он всякий раз представляет, как тот пропарывает его насквозь. Извините, лорд Кромвель, я, кажется, задел ваше сердце». Король говорит: «Спросите немецких князей, чем они смогут нам помочь в случае войны. Попросите их прислать саперов. Если они непременно хотят отправлять к нам богословов, мы их примем. Однако нам нужны бойцы». Солдат, разумеется, можно нанять. Отец короля нанял армию, и та выбила трон из-под горбуна. Наемники будут сражаться, пока им платят или дают грабить, но не сдвинутся с места, пока не услышат звона монет. Он, Кромвель, шлет вербовщиков в Италию и Германию. Ему не нужны вшивые ирландцы или шотландцы, только опытные вояки из народов, для которых война — это наука. Зимой совет заседает каждый день. Председательствует король, если только не уезжает лично инспектировать порты. В опасный для страны час в Генрихе пробудились новые силы, новая резвость. «Милорды, мне надоело читать длинные письма. Делайте мне из них выжимки, если только они не от моих собратьев-монархов. Эти я буду читать целиком». Король Шотландии шлет свои приветствия и просит льва. «Льва!» «Вот наглец!» — восклицают советники. «Какая самонадеянность!» «У меня в Таурском зверинце должно быть много львов!» — кротко произносит король. «Я не откажу ему в просьбе. Милорд Кромвель, займетесь этим?» Кто-то смеется и сразу подавляет смех. Про необычные поручения король всегда говорит: «Это дело для Кромвеля». Так оно и есть. Королевский совет уменьшился. Только нужные люди, никаких довесков. Однако все они упрямы, и у каждого свои интересы. Король хочет от советников единства, но и сам не может идти прямо, кренится то в одну сторону, то в другую, и нуждается в крепкой руке, которая его будет направлять. Советнику необходима сдержанность. Все мы видели, как Гардинер вылетел от короля с перекошенным лицом, рот съехал на бок, нижняя губа оттопырена. Ну точно, Камбала. Не секрет, отчего король так раздражителен. Астрологи говорят, на расположение его духа влияет луна в созвездии Овен. Однако истинная причина — его нога. Иногда она болит больше, иногда меньше, но нет дня, когда она бы не болела совсем. Как замечают врачи, монархи живут на виду, и оттого их хвори кажутся незначительными. Они наследуют трон, но не только трон. Когда император говорит, слова камешками громыхает в чрезмерно выступающей челюсти. Франциск платит за собственные грехи. Из-за лечения ртутью он утратил столько зубов, что не говорит, а плюется. А срам у него изъязвлен так, что последняя шлюха отшатнется в ужасе. Он сам в ужасе от Франциска. В Париже его новые Библии конфисковали, а печатников припугнули. Он-то думал, что подмазал всех, кого нужно, и может не опасаться инквизиции. Может, теперь они ждут выкупа за тираж? Не исключено, что он и правда заплатит, как уже столько платил. Он заглядывает в гости к послу Кастильона и спрашивает, не согласится ли Франциск в качестве услуги выпустить из-под ареста непереплетенные листы. Возможно, придет день, когда Франциску потребуется ответная услуга. В письмах на родину Кастильон просит его отозвать. Посол боится, что в случае военных действий Генрих и Кромвель его убьют. Он пишет «король» и его «милорд», как будто в Англии всего один «милорд». Тем временем он, викарий короля по делам церкви, учреждает типографию в Грейфраерс, куда сам может заглядывать хоть каждый день. Это будет надежнее, хотя и медленнее. «За одну неудачную неделю, — говорит он Рейфу, — труд твоей жизни может погибнуть». Незадолго до сретения, заходя к королю, он застает того сидящим в сумерках за книгами. Генрих поднимает голову и смотрит на него растерянно, как будто впервые видит. Затем, словно очнувшись, говорит: «Томас, у вас замерзший вид, идите к огню. Я тут раздумывал, что иногда нам следовало бы молиться вместе. Как вы молитесь, милорд? Начинаете ли вы с Патерностер или читаете псалом, или обращаетесь к Богу своими словами?» Он пристально смотрит на короля и видит, что вопрос не ловушка. Говорит: «Я благодарю Бога, как кормчего нашего корабля. Никакая буря нас не потопит». Король разрешил некоему алхимику Джону Мислдону вернуться в Англию из-за моря. Тому дозволено практиковать свое искусство при условии, что он не будет прибегать к черной магии. «Рано или поздно, — предупреждает он короля, — такие люди отчаиваются и обращаются к некромантии». «И я тоже, — думает он, — сижу каждый день за столом и жду, что кардинал шепнет мне на ухо совет». Еще до конца февраля наше положение становится критическим. Это видят все, кроме лорда Лайла. Джон Хуси является прямо с корабля, весь в соленых брызгах. «Хуси, — говорит он, — с тех пор, как Эдвард Сеймур побывал в Кале, я понимаю, насколько ваш господин не справляется со своими обязанностями». «Он нездоров, — мямлит Хуси. «Настолько нездоров, что его пора отстранить?» «Нет-нет, пожалуйста», — говорит Хуси. Он, сжалившись, говорит: «Я пришлю моего племянника, Ричарда, ему в помощь». «Если позволите», — возражает Хуси, — «и лорда Эдварда, и мастера Ричарда можно назвать евангелистами». «Лорду Лайлу это не по душе?» «Если случится война, первый удар противник нанесет по Кале. Мне надо отправиться туда самому и взять дело в свои руки», — думает он. «Только если уехать, король может с перепугу отозвать Норфолка с границы или посадить на мое место Камбалу». Император и Франциск сообщают, что отзывают своих послов. Шапии приходит к нему частным порядком, весь как на иголках. «Бога ради, не считайте это враждебными действиями. Император отзывает меня лишь потому, что я знаю ваши английские обычаи и смогу посоветовать герцогине Кристине, как ей себя вести, когда она прибудет в Англию на коронацию». Когда он, лорд Кромвель, пересказывает это советникам, все взрываются хохотом. «Только зовите меня, да может еще король. Верит, что Кристина за него выйдет». Официально переговоры продолжаются. Однако император ставит условия, исключающие этот брак. Слуги Кристины теперь посещают Ризли только в сумерках. Он говорит: «Император хочет вернуть Шапии, чтобы тот рассказал о наших военных приготовлениях. Но прежде чем отпускать посла, мы должны вернуть Ризли». «Заложники! — говорит лорд-канцлер. — О, Матерь Божья! А что насчет Уайта в Испании? Я слышал, к нему подбирается инквизиция». Письмо Уайта у него в кармане. Наш посол пишет: «Я прижат к стене. До марта не продержусь». Он отправляется домой. Нога болит, и ему сделали особую скамеечку, на которую ее класть. «Развалина», — говорит он племяннику Ричарду. «Видит себя со стороны. Миниатюра на пергаменте. Лорд Кромвель в преклонных летах. Пол из фламандской плитки, сине-белая шахматная клетка, красная бархатная мантия, а внутри сгорбленный калека». Ричард наклоняется, кладет руку ему на плечо. «И что, если вы уже не юноша? Хотел бы я в ваши годы быть таким же крепким». Кристоф говорит: «Посмотрите на короля, на милорда-адмирала. Он болеет с Рождества. На Норферка. Он скукожился, как сухой стручок». Кристоф: «Имею уважение к первым людям страны», — одергивает того Ричард. Кристоф говорит: «Страшно за нашего, зовите меня. Что, если его убьют или бросят в подземелье?» Ему приходила в голову такая мысль. Ризли могут запереть в Вилварде, где держали Тиндейла. Ричард Кромвель говорит: «У вас были планы того замка. Отправим ли мы войско его освободить?» Они переглядываются и отводят взгляд. «Вряд ли». Он, хромая, отправляется в Тауэр, где в большой удобной комнате у горящего бледным пламенем камина беседуют с Гертрудой, вдовой Куртене. Для женщины, у которой только что казнили мужа, она, на удивление, хорошо держится, не плачет, ест миндаль с блюда. «Без сомнения, вы укрепляете себя молитвой?» — спрашивает он. «Это не могло стать для вас неожиданностью. Вы знали все, что милорд Эксетер говорил и делал против короля. Вы были его ближайшей советчицей». «Женщина должна сама заботиться о своей душе», — говорит Гертруда. «Муж этого за нее не сделает». «Вы знаете, что предатель Поль сейчас в Испании?» Она предлагает ему миндаль. «Откуда мне знать?» «Он с императором убеждает того пойти крестовым походом на Англию, на свою родину, затем отправиться во Францию, призывать к тому же. Он вертится ужом, запутавшись в измене». Она переводит взгляд за его плечо, будто стена интереснее. «Наш посол в Испании умоляет его отозвать, но ему говорят: повремените, мастер Уайт. Инквизиция начала против него процесс. Вы бы не пожелали оказаться на месте Уайта?» «Почему бы я оказалась на его месте? Я не еретичка». «Тот, кого задержала инквизиция, не может ответить на обвинение, поскольку ему не сообщают, в чем они состоят. Не сообщают ему и имени доносчика. Его пытают. Не буду рассказывать, как. В Кастилии сейчас каждый живет в страхе». «Им нечего страшиться святой палаты», — отвечает Гертруда. «Во всяком случае, если они честные люди и ходят к мессе». «Они боятся соседей. Старые враги сводят счеты». Она переводит взгляд на него, видит королевского советника, доброжелательного, уверенного в себе. Она не видит другого, которого он держит прикованным к стене, того, для кого забывать — изнурительная работа, кому снятся застенки, казематы и ублиетты. Такие люди подвержены приступам ночных страхов. Когда они напуганы, то смеются. «Милорд», — спрашивает она, — «где Бесс Даррелл?» Судя по тону, Гертруда не знает, что показания Бесс сгубили ее семью. Он говорит: «Она в более счастливом месте». Гертруда хватается за горло. «Да простит вас Бог, вы же ее не убили?» «Вы считаете меня чудовищем?» Ему интересно услышать ее ответ. Она говорит. «Я гадаю, почему до сих пор жива. Мне твердят, что вы не убиваете женщин, но вы убили Анну Болейн». «За это же вы на меня не в обиде?» «Если вы думаете обменять меня на мастера Уайта, то, боюсь, император не...» «Быть может, вас и Маргарет Поль?» — говорит он. «Ваша правда. Вы немного потянете на весах. Ваш сын стоит куда дороже». Гертруда поднимает голову. «Умоляю, не разлучайте меня с ним». «Мы надеемся, что император, определяя свою политику в отношении Англии, будет учитывать благополучие вас и вашего сына. Он говорит, что всегда печется о древних английских семействах». Она говорит. «Пророчица, вы ее помните? Вы по-прежнему меня вините за то, что я к ней ездила. Я клялась и клянусь снова, что не желала дурного». Она начинает плакать, он подает ей платок. «У меня умирали маленькие дети. Милорд-супруг винил меня. Такие хилые наследники, в такие трудные времена. Одного сына мало. Пророчица обещала передать мою просьбу Пресвятой Богородице. Она уверяла, что ее молитвы исполняются». Он вспоминает Бартон у позорного столба. Ее широкое деревенское лицо, красное от ветра, толпу лондонских зевак. Вспоминает Мора подле себя, как тот кутался в плащ и тер заледеневшие руки. Зима, наверное, была, как в этом году. Говорит мягко. «Они же не исполнились, да? Но спасибо, что сказали. Король может изменить свое к вам отношение. Материнское сердце он поймет». Она сморкается. Он говорит. «Если вам есть что мне сказать еще, советую облегчить душу покаянием. Про Томаса Мора, например, про епископа Фишера». «Зачем? Их нет в живых». «В Риме о них говорят так, будто они только что вышли из комнаты». Им приносят вино в серебряных кубках, как пристало их рангу. Он вежливо откланивается. Тюремщик берет его под локоток и ведет по винтовой лестнице туда, где сидит на соломе монарх-ирландец. Его перехватили в море с письмами к императору, и теперь узник ждет, когда начнутся муки чистилища. Если придут захватчики, ирландские подданные короля впустят их с черного хода. Он спрашивает тюремщика. Узник говорит. Уверяет, что знает только ирландский. Отправьте его в Остинфраерс. У нас есть переводчики. Он набирает в грудь воздуха и идет к узнику, держа в руке изъятые у того письма. По счастью, монах не успел выбросить их в море. Ризли бы взломал шифр за 10 минут, Уайт еще быстрее. Но пока те в руках императора, проще ломать людей. По приказу из Брюсселя в нидерландских портах задержаны английские суда. Однако испанские купцы покидают Лондон, а он знает, как быстро среди торговцев распространяется паника. Они говорят на разных наречиях, но язык денег понятен им всем. Король говорит, если они конфискуют мои суда, я конфискую их. Я задержу все испанские корабли в наших водах. «Есть другой способ», — говорит он. «Не лучше того, что предлагает Ваше Величество, просто в дополнение. Издать указ, по которому с проживающих здесь иностранцев снимаются дополнительные налоги и пошлины. Теперь они будут платить не больше англичан. Это, надеется он, убедит их пересидеть нынешнюю бурю в гавани, а не грузить жены пожитки на ближайший корабль. Зовите меня, передает слух. будто бы агенты Рима отравили молодого герцога Клевского. «Бога ради», — пишет мастер Ризли, — «уговорите нашего государя быть внимательнее к своему окружению. И вы, сэр, тоже будьте осторожны». Посол Шапюи сильно хромает. «Я? Вы? Ваш король?» — говорит он. «Можно подумать, это нация коллег, Томас. Все дело в климате». «В Брюсселе такие же дожди». Эсташ соглашается. «Я не смогу доехать до Дувра верхом. Мне придется нанять конный паланкин». «Давайте я этим займусь, и вашим багажом тоже». Посол кланяется. Они садятся за великопостную трапезу. Шапюи еле притрагивается к еде. Быть послом в Англии — невеликая радость. Варварский язык и, как сказал Шапюи, погода. Но, по крайней мере, он рассчитывал по окончании срока отбыть торжественно с королевскими дарами. «Что слышно про молодого Ризли?» — спрашивает Шапюи. «Я пишу слезные письма. И, Томас, сейчас я говорю правду. Я убеждал Брюссель. Бога ради, не обижайте этого молодого человека. Он в большом фаворе у английского короля и милорда Кремюэля. Надеюсь, там вняли моим словам, и мы с вашим молодым другом скоро будем в пути». «Зовите меня» должен въехать в ворота Кале, когда корабль Шапюи войдет в порт. В какой-то миг эти двое, невидимо друг для друга, разминутся, направляясь в противоположные стороны. «Лишь бы вы не ускользнули под покровом ночи», — говорит он, — «мне бы не хотелось ставить перед вашим домом стражу». Шапюи вскидывает ладони. «Я не сидел бы здесь, если бы задумал подобное. И я не хочу уезжать, пока мой преемник не вступил в должность. Это чревато всевозможными недопониманиями». Шапюи должен сменить епископ Камбре, славный малый, грубоватый и бесхитростный. Он наверняка ничего не поймет и уж точно не будет понимать короля. «Я часто жалел вас, Кремюэль», — говорит Шапюи. «Генрих — великий человек, ему недостает лишь последовательности, благоразумия и здравого смысла. Но вы хотя бы встречаетесь с ним лицом к лицу. Видите, как он воспринимает ваши слова. Я, вдали от моего повелителя, всегда боюсь, что меня превратно поймут. Или что те, кто приближен к императорской особе, извратят мои слова. У вас нет старых друзей. Я хочу сказать, из старинных фамилий. Я не так низок по рождению, но знаете, как это бывает? Я всегда должен был слать деньги домой. В чем-то мне везло, и я трудился, не покладая рук. Однако я невольно чувствую, что пробился в жизни примерно как вы, Томас». Он складывает салфетку. «Случайно!» Кристоф и Мэтью приходят забрать тарелки. Шапюи удивленно смотрит на Мэтью. «Не мог ли я видеть тебя в Хорсли?» «В Хорсли?» «В доме Куртене в Суре. Я хорошо тебя помню». «Я взял Мэтью из Вулфхолла», — говорит он. «Меня больше занимает, где он побывал с тех пор. И почему обычный слуга говорит по-французски, пусть и с таким деревенским акцентом, что я еле его понимаю?» «Мэтью быстро учится», — небрежно отвечает он. «Скоро я отправлю его в Кале. Там он немного подшлифует произношение». Мэтью так потрясен, что наступает Кристофу на ногу. «Мужлан!» — бормочет Кристоф. «С катертью дорожка!» «Вы хотите сказать, что отправляете его в Кале шпионить за лордом Лайлом?» — вздыхает Шапюи. «Что ж, мне пора!» Посол крестится, шепчет латинскую молитву, встает, морщась от боли, кутается в мантию, словно от сквозняка. Он, лорд Кромвель, протягивает руку. «Надеюсь, на другой стороне пролива вы не будете жаловаться на то, как с вами обходились. Он вспоминает Эсташа в садовой башне Кенанбери. Ненастный вечер, когда они мало-помалу, шажок за шажком, отвратили леди Марию от погибели к спасению. Кристоф сидел тогда на корточках у основания башни с ножом в руке. Входит Ричард Кромвель. «Посол, пришли ваши слуги». Шипи замирает в нерешительности. «Моншер, не знаю, когда я вернусь. На случай, если мы больше не увидимся...» «Не надо так говорить. Мы оба крепки духом и стаж, даже если слабы ногами». Они обнимаются, посол уходит, по пути одаривая домашних деньгами. Он садится за стол, берется за письма. Элиза, вдова Керью, просит помочь ей разобраться в делах. Он перед ней в долгу. Смерть Керью открыла вакансии для его людей. Надо будет спросить Ричарда. «Хочешь место при короле, племянник? Король снова посылает Рейфа в Шотландию, а мне нужны люди подле него». В дверь заглядывает писарь. «От Ризли никаких вестей». «Сегодня их и не будет». «Такую ненастную ночь гонец будет пережидать в тепле. Мы надеемся, что зовите меня в дороге. Сидит в гостинице. Сальные свечи, холодная постель, незнакомые лица. У дверей императорские стражники». «Мне жаль, Шапюи», — говорит он Ричарду. «Ушел под такой дождь». Сердцу как будто привесили гирю. Небольшую, просто свинцовый грузик, и она тянет. Он возвращается к бумагам. Надо учредить новый совет, совет Запада, для управления областями за Бристолем. Он говорит Вулси, кардиналу-пацифисту: «Положитесь на меня, ваше преосвященство, я буду всячески стремиться к миру. Выторгую для короля союз с немцами и жену». Уж, конечно, старый призрак отзовется, но кардинал будто и не слышал. Даже не спрашивает, что с герцогом Вильгельмом Клевским. Умер ли тот от папского яда, как писал нам Ризли? Не умер, жив и готов к переговорам. Герцогство Клеве-Марк-Юлих-Берг лежит на обоих берегах Рейна. Его правитель, 22-летний Вильгельм, претендует также на земли и побережье Гельдерна. Император эти претензии не признает. Герцог Вильгельм — человек независимых взглядов, реформат, но не лютеранин. Он сам возглавляет свою церковь. Через его владения проходят важные торговые пути. Он, Кромвель, излагает королевским советникам некоторые факты, знакомит их с веществом под названием квасцы, без которых мы не сможем красить ткани. В дедовские времена мы покупали квасцы у султана, который никогда не довольствовался одними деньгами, требовал еще и оружия, готовился к войне с христианами на их же средства. 60 лет назад нашли залеж в Тольфе, неподалеку от Рима, такую богатую, что ее хватит до судного дня. Ватикан передал ее Медичи и ввел новый тяжкий грех — торговля квасцами без лицензии. Позже монополия перешла к Агастино Кидже, этому князю банкиров, и вы бы видели, какую виллу он построил на берегу Тибра. Теперь папа отлучил нас от церкви. Нам нужен источник квасцов. Они требуются для окрашения и в изготовлении стекла, и для лечения ран. У испанцев есть небольшие залежи, но там квасцы плохие, да к тому же испанцы не станут продавать их еретикам. Однако правитель Клеве, у которого две сестры на выданье, владеет, кроме прочего, залежами лучших квасцов, таких чистых, что их огромные прозрачные кристаллы подобны исполинским алмазам. Квасцы, быть может, и не залог супружеской любви, но члены Королевского совета согласны. разум на вашей стороне, лорд Кромвель. А что насчет самих юных дам? Они ведут род от королевского дома Франции и от нашего Эдуарда II. Они хорошие девицы, которых матери жаль будет отпускать. Да, наши послы не видели их лиц. Обычаи Клеви требуют скромности. На встречах с послами сестры сидели молча, под густыми вуалями. На входе в королевские покои он сталкивается с врачами. Первый несет склянку с мочой, торжественно, точно святой Грааль. «Заходите!» — говорит король. «Я устал с дороги, милорд!» Поверх вышитой ночной сорочки на короле подбитая в чины джеркин. Ночной колпак заколот большой шпинелью, красным камнем с мягким бархатистым блеском. Подле локтя стоит таз с его кровью. Король косится на таз, затем виновато на советника. Генрих, вероятно, предпочел бы не видеть кровь, но он, Кромвель, спокоен, как мясник. «Объявлены выборы в парламент, сэр. Я прослежу, чтобы он был покладистым». Он достает бумаги и пакет. У Генриха вспыхивают глаза. «Что вы мне принесли?» «Это труд под названием «Утешение государей», написанный советником одного из саксонских князей». Генрих вертит книгу в руках. «Жена стала бы утешением?» «Если она принесет нам надежных союзников, сэр». Король углубляется в книгу, но он говорит: «Мои друзья из банка Фуггера говорят, Карл собирает деньги». «На солдат?» «Да, но пошлет их на Берберийское побережье. Говорят, сам он останется в Испании. Императрица ждет ребенка, и он о ней тревожится. Как известно вашему величеству, она подвержена лихорадкам». Король молчит. Без сомнения, мыслями он в прошлом, с роженицами, Екатериной, Анной, Джейн. Наконец произносит: «Вы слышали, что умер граф Уилтширский?» «Томас Болейн. Упокой, Господь, его душу. Говорят, он умер как добрый христианин». Пауза. «Ваше Величество передаст его титул кому-нибудь другому?» «Что ж, сыновей у него не осталось». Король, хохотнув, закрывает книгу. «Джордж Болейн забыт». «Только не мной», — думает он. «Иногда Джордж снится мне таким, каким я последний раз видел его в Мартиновой башне. По щекам текут слезы. Руки, такие голые, без колец, дрожат». Он говорит: «Герцог Клеви согласен прислать вам портреты молодых дам. Однако их придворный живописец болен, так что, возможно, задержка. Насколько я слышал, не мудрено, что леди Анна прячет лицо под вуалью. Говорят, красотой она затмевает герцогиню Кристину, как золотое солнце, серебристую луну». «Не увлекайтесь», — со смехом говорит король. «Думаю, если мы отправим туда новых послов, дамы покажут лица». «Я отправляю доктора Карна и Николаса Уоттона». Он удивлен. Не знал, что король уже все продумал. Никто не может считать себя королевским другом. Генрих наблюдает за ним. «Я очень рад, сэр. Они будут беспристрастны. На их мнение мы можем положиться». Он умолкает, потому что входит молодой Калпепер, навострив говардовские уши. «С позволения вашего величества, меня прислали врачи», — говорит Калпепер. «Можно мне забрать таз с вашей кровью?» Снаружи его ждет Джейн Рочфорд. «Скоро ли у нас будет королева?» Она держит в руках пакет. «Это вам, от милорда моего отца». «Книга?» «Конечно, книга. Что мой отец когда-либо дарил, кроме книг?» «Мог бы прислать мне пирог с дичью. Чем старше я становлюсь, тем больше ненавижу Великий пост». Принимая подарок, он смотрит ей в лицо, на ее недовольно поджатые губы. Она говорит: «Мы хотим знать, какую из сестер он выберет, если только он не намерен жениться на обеих». Джейн Рочфорд ждет. Он листает страницы. «Это книга Никола Макиавелли, а внутри записка от лорда Морли с предложением показать ее королю. Лорд Морли пишет, что отметил самые интересные места». «Итак?» — спрашивает она. «Я читал ее много лет назад, еще в рукописи. Разумеется, я напишу вашему отцу и поблагодарю его». «Итак, было не про книгу, а про принцессу, которую он выберет. Говорят, одна с каштановыми волосами, другая белокурая». «Надеюсь, от меня не потребуют вынести суд Париса». «Я советую выбрать белокурую». Он отдает книгу Кристофу. «Его вкусы могли измениться». Она смотрит на него, как на дурачка. «Не думаю, что белокурые вышли из моды. Кстати, Говарды прислали молоденькую девицу Кэтрин. Спрашивают, не возьмем ли мы ее в свиту новой королевы. Пухленькая, налитая. И я думаю, ей нет еще и 15. «Отошлите ее обратно». «Как пожелаете. Хотя, думаю, вам легко будет переманить ее от дядюшки Норфолка. Довольно будет подмигнуть и подарить яблоко. В жизни не видела такой простушки. Ротик, приоткрытый розовый бутон, как у младенца, сосущего грудь. Что передать Говардам?» «Передайте отказ. Пусть не суется ко двору, пока я не получу подписи на брачном контракте». «Я слышала, герцог Клевский попросил портрет леди Марии. Пора и принести какую-нибудь пользу. А насколько я понимаю, самое полезное, что она может сделать, это выйти замуж за немца». «Мы не отправляем за границу портреты наших принцесс. Это не в нашем обычае». Джейн Рочфорд склоняет голову на бок. «Вы очень легко изобретаете обычаи». Он кланяется, как будто она ему польстила. А что еще остается? Не может же он влепить ей пощечину. Он говорит: «Послам герцога Вильгельма известны добродетели леди Марии. Они ее видели». «Но никогда она мается зубной болью», — весело отвечает Рочфорд. Он сует подарок лорда Морли под мышку. Король ничего не узнает из книги Никола. Однако она может скоротать время, когда король будет мучиться болью в ноге. На вопрос, хочет ли она выйти за герцога Клевского, Мария отвечает, что поступит, как велит отец, но предпочла бы остаться в родной стране и не выходить замуж. Безупречно скромный ответ. Дома его ждет Ричард Рич. «Рикардо», — говорит он, — «мне нужна ваша помощь в подготовке к выборам. Будем каждый день работать допоздна». «А когда мы работали меньше?» — отвечает Рич так, будто ему не терпится приступить к делу. — «Я слышал, Ризли будет представлять Гемпшир». — «Думаю, он это заслужил своими трудами за границей. Я каждый день жду его приезда». — «Жаль, что он не преуспел и не привез королю жены. А в Гемпшире у короля епископ Гардинер. Появление соперника его обозлит». Он кивает: «Этого мы и добиваемся». — «А молодой Грегори? Вы считаете, он справится? Извините, но ваши недоброжелатели обязательно укажут, что он чересчур молод». «Трудное дело. Долгие заседания. Я не считаю это занятием для стариков». Рич протягивает бумаги. «Гляните, это пенсионный список для Шефсбери. Вы всегда говорили, что Аббатиса будет биться до последнего. Однако мы нашли деньги, чтобы ее подкупить». «Нам нечего обижаться. Монастырь богатый. Он проводит сухим пером по списку. Вот имя, которое он ищет. Доротея Клэнси. Вам известно, что дамы решили по поводу своего будущего?» «Не наше дело, сэр», — отвечает Рич, и тут же с чувством добавляет. «Я очень тепло вспоминаю нашу поездку в Шефсбери. Пробыть день в вашем обществе, милорд, величайшее удовольствие и величайшая привилегия. Очень поучительно видеть, как ваша милость ведет дела с людьми самого разного звания. Мне это всегда на пользу». Удовольствие и польза. Что еще нужно Ричарду Ричу? Тут распахивается дверь и влетает Кристоф с криком. «Смотрите, кто!» «Зовите меня!» Он раскрывает объятия. Путник в грязи Дуврской дороги падает ему на грудь. «Мы потеряли вас из виду!» Он крепко обнимает Ризли. «Шапюи написал мне из Кале, вероятно, хотел сообщить, что вы в море, однако соленая вода смыла его слова». «Как и мои!» Красной софьяновой перчаткой «Зовите меня» смахивает слезу, срывает шляпу со страусовым пером и бросает на стол. «Сэр, я не в силах выразить, как счастлив видеть ваше лицо. Дважды или трижды я считал себя покойником. Не знал, чего и желать, чтобы король влюбился в Шапюи и задержал его до моего приезда, или чтобы выпнул его из страны, и я смог двинуться в Англию». «Страшнее всего промежуточное время». Рейв стоит на пороге. «Когда ты ни здесь, ни там, ни на небе, ни на земле!» Он идет через комнату и целует героя в щеку. «Добро пожаловать домой! Зовите меня!» Рич смотрит оторопело, будто они индейцы на своем дикарском празднике. «О! И еще мерзавец Филлипс!» — восклицает «Зовите меня», как будто сразу должен это сказать. «Сэр! Вы не можете корить меня сильнее, чем я корю себя!» «Успокойтесь», — говорит он. «Такие, как Филлипс, оскорбляют Бога и разум. Будь я в ваши лета главой посольства, я бы тоже поддался на обман из ревностного желания послужить своей стране». Рич ворчливо замечает. «Милорд больше порадовался бы возвращению Уайта. Тому есть что рассказать». «Да?» — спрашивает Ризли. «Планы, как всколыхнуть всю Италию», — говорит Рич. «В Толедо у него нет отбоя от послов, и он крутит их, как волчок. Венецианский посол выходит с черного крыльца, феррарский входит с парадного, мантуанский тем временем прячется под столом, а флорентийский — в каминной трубе. Пишет, что у него уже раскалывается голова от интриг, но он ничего не расскажет, кроме как лично милорду». «Ой!» — говорит Ризли. Вбегает Ричард Кромвель, улюлюкая, как псарь. Двигает Ризли кулаком в плечо. «Зовите меня», — отвечает тем же, пока Рейф не говорит. «Ризли, идите домой к жене». «Да, вы правы». «Зовите меня», — заливается краской. Сияет. Берет со стола шляпу, взмахивает ею в воздухе, отвешивая поклон, и задевает свечу страусовым пером. Ричард Рич делает шаг вперед, гасит вспыхнувшее перо и смущенно бормочет. «Железные пальцы». Бумаги из Шефсбери лежат на столе. Когда мальчишки уходят, он склоняется над списком, ведет указательным пальцем до имени кардинальской дочери. В воздухе пахнет сжженным пером. Он ставит подпись под документом. Через неделю он узнает, что мастер Ризли подкупил или запугал кого-то из младших шифровальщиков и добыл ключ к письмам Уайта. Ему об этом рассказывает Рейв полголоса, стыдясь того, что сделал «Зовите меня». Он сам почти не злится, ему скорее смешно. Пусть попытается распутать клубок итальянских политических интриг. Уайт говорит: «Запалите пожар у папы на заднем дворе. С помощью ваших денег и опыта раздуйте искры раздора между государствами, и пусть Рим тушит огонь». Он думает: «Замысел может сработать, а может ударить по нам. Он говорит Рейфу: «Во времена кардинала, когда я был его порученцем, а Стивен Гардинер его секретарем, я бы вскрывал письма Стивена, если бы мог». «А когда мог, то и вскрывал», — думает он, — «и по-прежнему вскрываю». Он заходит к Гансу. «Напишите леди Марию. Мне надо отправить ее портрет герцогу Клевскому». «Вы хотите этого брака?» — спрашивает Ганс. «Безусловно». «Послушайте, я не льщу». «В моем случае так точно. Однако Томас Мор у вас вышел приятным человеком». «Я не льщу, потому что не смею. Король мне доверяет. Но если я напишу нашу мышку честно, Вильгельм испугается. Посему я не вижу для себя выгоды в этом заказе». «Вы же не откажетесь написать королевскую дочь? Вы что-нибудь придумаете?» «Люди говорят, когда никто не возьмет леди Марии в жены, она выйдет за Кромвеля». «Чепуха», — он думает. «Она меня ненавидит, неужто Ганс этого не видит?» «Вы говорите так, будто она старуха. Сколько ей? 22, 23? «С лица больше. Ее гнетет собственное будущее». Ганс смеется. «И впрямь. Постороннему будет нелегко угадать, сколько Марии лет. Иногда она выглядит хилым ребенком, иногда старухой. И лишь изредка, в какие-нибудь полчаса, обычным вечером, она выглядит собой. На Пасху в Гринвиче он наблюдает за Марией. Знает, что весь двор смотрит, как он смотрит на нее. Она недавно купила 100 жемчужин и потратила 300 фунтов на праздничный наряд. В желтом дамасте и лиловой тафте она забавляет маленького принца. Играет в карты. Играет на Вирджинелле, судачит со своими дамами, а с наступлением тепла начинает выезжать верхом. После ареста Поли и Куртене король велел допросить ее слуг. От нее потребовали письма Шапюи, и она через некоторое время отдала целую стопку. Там не оказалось ничего существенного. Посол написал их специально, по его совету, и проставил разные даты. Скажи Марии, что ничего от посла не получала, король заподозрил бы, что она эти письма сожгла. Как, он уверен, оно и было. Такая игра Марии по силам. Однако в неделю казни король отправил к ней доктора Бетца, и тот нашел у нее сильнейшую слабость. Без сомнения, она будет скучать по Шапюи. Впрочем, сейчас весна, и король окружил Марию заботой. Он, лорд Кромвель, ведет ее смотреть игру в теннис и мимоходом замечает. «Я слышал, герцог Вильгельм очень красив». «Для меня это ничего не значит». «Да, но лучше красавец, чем урод. К слову, не позволяйте людям внушать вам, будто он лютеранин». Мечи летают через двор. «Милорд Кромвель», — отвечает она, — «я никому ничего не позволяю мне внушать». Пасхальное благочестие короля удовлетворило бы любого паписта. В Страстную пятницу Генрих полз к распятию на коленях. Немецкие послы в ужасе. Если король так ведет себя на Пасху, то что будет на Вознесение? Когда Христос плотью возносится на небеса, велит ли ваш король поднимать его на веревке с блоком? Будет ли он нежиться на потолке с богинями, чтобы на Троицу сойти в виде голубя? Он, лорд Кромвель, готовит собственное Вознесение. Он изобрел новое местничество, которое парламенту предстоит утвердить. Отныне ваше место определяется не знатностью, не древностью рода, а тем, какую должность вы занимаете при короле. Королевский викарий по делам церкви, то есть он, стоит выше коллегии епископов. Королевский викарий, возведенный в баронское достоинство, превосходит всех других баронов. Если лорд-хранитель малой печати родился простолюдином, он все равно сидит выше герцога. Кристоф говорит, если счесть все ваши чины, надо поставить на кресло лестницу, а на нее еще лестницу, а на нее трон, чтобы вам оттуда плевать на Норферка и других врагов. Томас Говард ничего не теряет при новом порядке, но все равно будет недоволен возвышением других. «А что до Гардинера?» — говорит Кристоф, который всего-то епископишка. Он просто захлебнется желчью. Под расписным потолком, под жестким мраморным небом он составляет повестку для парламента. «Мы распустим последние монастыри. Король начнет учреждать на их месте школы и кафедральные соборы. Нужны меры для помощи бедным, для защиты границ и для единства веры. Он не особо понимает, каким будет это единство, но такова воля короля». Дочь наконец-то написала. «В Антверпене дела все хуже. Примете ли вы меня в Англии, если я должна буду бежать?» Он пишет. «Обратись к Стивену Воину. Он поможет. Хотя наши послы вернулись домой, Воин по-прежнему в Антверпене, как старшина английских купцов. Он переправит тебя в Англию». Здесь она не будет в безопасности и может навлечь беду на него. Король дал понять, что некоторых сектантов в своей стране не потерпит. Можно призвать ее к осторожности, а сказать ей «затаись». Другим он так говорит. Если Кранмер прячет жену, уж, конечно, я сумею спрятать дочь, думает он. У него много домов, и число их все время растет. Глядя на него в эти дни, думаешь о Юпитере, планете расширения. Как-то утром после Пасхи он просыпается с тяжелой головой, шея как деревянная. Не может есть. Идет в совет на пустой желудок. Короля сегодня не будет. Он уехал в свое поместье в Оутлендсе, которое намерен перестроить. Оттуда, наверное, поскачет в Нонсач, глянуть, как там движутся дела у Рейфа. Советники ждут. Он бросает бумаги на стол. «Без меня начать не могли?» Фицуильям говорит. «Мы не смеем». «Вы не в духе, милорд Саутгемптон? Ваша гостья вас извела?» «Верю, что с леди Солсбери непросто. Обещаю забрать ее от вас в Тауэр». «Я об этом прошу с Рождества, и вам нечего гадать, отчего я не в духе. Я не женщина, можно просто спросить». Может, Фитц завидует его новой должности? Губернатор острова Уайт. Коннетабль Лидского замка. А может, кто-нибудь льет ему в уши отраву? Лорд Кромвельде сомневается в вашей приверженности Евангелию. Лорд Одли говорит. «Перейдем к повестке дня. Доставили письма от милорда Норфолка». Покуда Одли перечисляет очередные жалобы герцога, он пристально смотрит на Фицуильяма. Вроде бы тот не обойден почестями. Граф и лорд-адмирал. «Может, — думает он, — Фиц завидует, что у меня есть сын, которого я могу отправить в парламент, а у него нет?» Под его взглядом Фиц нервничает и роняет бумаги. Мальчишке-писарю приходится встать на колени и по-кошачьи ползать у них между ногами. Гардинер хохочет. Он цедит. «Рад, что вам весело, милорд Винчестер». В голове стучит. Когда все встают, Одли говорит. «Не опаздывайте больше, милорд. Вы же знаете, что все мы рыцари круглого стола, а ваше кресло... «Гибельное сиденье! Оно стояло пустым 10 000 лет, пока не пришел лорд Кромвель!» На следующее утро он не может встать с кровати. Пытается прочесть молитвы, но может вспомнить лишь проповедь Хью Латимера жарким июльским днем, должно быть, в лето казни Анны Болейн. Но Бог придет, он не станет долго медлить. Он придет в день, которого не ждем, в час, которого не ведаем. Он придет и рассечет нас на куски. К тому времени, как приходит Бетс, он уже способен говорить связно. Он был у Седлера, а там дети заболели корью. Неужели это она? Старухи говорят, ею второй раз не болеют. Бетс хмурится. «Если у вас корь, мы скоро узнаем, но до тех пор ко двору не приезжайте». Эта зараза убивает детей, но он не думает, что она убьет его. Велит принести бумаги. К полудню уже сидит за столом. На следующее утро готов выйти. Сопровождающие ждут, бумаги в руках. Потом садится и чувствует, что больше не встанет. Зачарованно смотрит, как из тумана выступает старинный недруг. Казалось бы, можно было уже узнать итальянскую лихорадку. «Парламент соберется на заседание», — говорит он. «Я должен». Сил закончить фразу нет. Слабость тепловатой водой разливается по жилам, он протягивает бумаги Ричарду. «Отправишь послание королю?» «Нет, поезжай лично. Скачи туда, где король сейчас. Скажи, я скоро у него буду». Начинается озноб. Он в постели диктует писарю. Озноб такой, что приходится сжимать зубы, и тем не менее между приступами он все равно диктует. «Анна Болейн, — говорила ему, — вы болеете только по собственному желанию». Как же она ошибалась! Во время первого приступа лихорадки за дверью прячется Джордж Болейн. Слышен тихий разговор насекомых. Быть может, муха не может вылететь и бьется головой об оконное стекло. Жжжж. Он видит, что дверь приоткрыта. Джордж может в нее проскользнуть. Проскользнет и уткнется незрячим заплаканным лицом в мокрую от пота подушку. Врачи говорят: «Вы знаете, как лечиться, милорд? Лежать в постели и пить слабое пиво». И горькие микстуры, от которых нет никакого прока, но их глотаешь, чтобы успокоить домашних. «Мне нужен Ризли. Где он?» «Уехал в Гемшир, сэр, готовится к выборам». «Норфолк вернется к открытию парламента. Будет произносить речи. Что мне делать?» «Сэр, эта лихорадка существовала задолго до того, как появились парламенты». «Эта лихорадка существовала до того, как написали Библию по-английски, по-латыни или по-гречески, до того, как стол стал круглым, до пожара Трои. Она губила людей до потопа, напала на первых людей, когда тех изгнали из рая. Авель был слаб после приступа, потому-то Каин его и одолел». Все тело ломит. Перед глазами плывет. Вокруг скрипят доски, словно на корабле под парусом. Он думает, что лежит в Остин-Фраерс, и его жена жива. Кажется, будто он часами летит сквозь тьму и собирает себя на кровати. Как говорят, дом Пресвятой Девы перелетел в Италию и заново отстроился среди тех, кто будет его чтить. Однако приходит утро, слуги открывают ставни, свет режет глаза, как нож. И говорят: «Нет, сэр, вы по-прежнему в Сент-Джеймском дворце. Но если вам что-нибудь нужно из Остин-Фраерс, мы принесем». Он думает: «Где я был? Я путешествовал всю ночь». Садится. «Я буду работать». Сегодня лихорадка трясет его. На завтра ослабевает, послезавтра возвращается с новой силой. Скоро он пройдет весь цикл. Он может сидеть за столом, но не тешит себя иллюзиями. Худшее еще впереди. Надо бы уничтожить бумаги на случай моей смерти, — думает он. Однако, если я выживу, они мне понадобятся. Уж, конечно, смерть предупредит меня заранее по старой дружбе. Врачи спрашивают: «В случае крайности, кого бы вы предпочли?» Он смотрит непонимающе, переспрашивает: «Епископа Вустерского, архиепископа Кентерберийского?» «А, понимаю. Духовника. Только не Гардинера. Если он увидит меня на смертном одре, то спихнет оттуда, и мне придется умирать на полу». Он работает с удвоенной скоростью. Указание мастеру Седлеру, которого скоро отправляют в Шотландию. Письмо Уайету сообщить, что король назначил ему преемника. Зовет к себе своего французского секретаря. Не было ли сегодня писем из Парижа от Эдмунда Боннера? Просит таз, аккуратно блюет. Смотрит на то, что изверглось из его тела. Какие известия от венецианцев? По последним сообщениям, флот вышел в море, готовился напасть на турок. Немецкие князья собрались во Франкфурте. Есть ли депеши оттуда? «Сэр, — говорят они, — мы принесем вам все письма, как только их доставят. Только ложитесь сейчас в постель». Мальчиком в Патне он собирал в прибрежной глине монетки. Они были тонкие, сточенные, с полустертыми лицами монархов. Их нельзя было потратить как деньги, они даже в руке не звякали. Только сложить в коробку и раздумывать о них. Если столько монет выносят на берег, сколько же река таит в своей глубине? «Сокровищница государей!» Каждый щурится в полутьме единственным глазом, как Фрэнсис Брайан. Он поднимает голову. «Как Фрэнсис? Жив еще? Я забыл». «О да, милорд», — отвечает ему. «Сэр Фрэнсис по-прежнему с нами. Он оправился и от болезни, и от королевской немилости. И мы надеемся, вы тоже оправитесь». «Немилости. Я уверен, что король мною недоволен», — думает он. «Как злился в тот день, когда я попросил об отдыхе, как бил ногой землю и закатывал глаза. Так Генрих поступает с людьми, берет от них все, что они могут дать, и больше, сам раздается вширь, а они хиреют и умирают». Он не знает, вслух это сказал или про себя, но знает, что он на барке под своим флагом. Барка качается. Бастингс куда-то его везет. В бреду ему кажется, что в нише Ламбетского дворца вновь стоит Бекет. Бастингс говорит: «Я предупреждал вас, он вернется. С детства я кланялся ему, проходя, как и мой отец до меня». «Чепуха, — говорит он, — Бекет в подвале, в сундуке. Если я умру, выстрелите моими костями из пушки. Хотел бы я видеть физиономию Гардинера». На следующий день он шлет учтивое послание новому французскому послу Морильяку. Кастильон вернулся во Францию, а новый посол уже посетил короля в Гринвиче. Он беспокоится, что произошло за время его болезни, а к тому же хочет узнать новости из Персии и с Востока. Французы всегда получают их раньше нас. В дни, когда лихорадка ослабевает, считаешь часы и живешь в ужасе. Она вернется, она возвращается, неумолимая, как ночь. Обессиленного, в ознобе, его укладывают на кровать, и тут как раз приносят известие, что прибыли послы из Клеве. Они в Лондоне, просят принять их прямо сейчас. Он горит в жару, словно в оружейной мастерской. Он в горне, он зола. Его отец Уолтер заходит и кричит: «Ах ты, безмозглый мальчишка, отчего не починил мехи, как я буду раздувать огонь?» «Безмозглый отец!» — кричит он. «По-твоему, такого жара мало?» Но после Италии никогда по-настоящему не согреться. Английское солнце светит в полсилы, прячется, когда меньше всего этого ждешь, а там уже и осень с теплыми дымными дождями. Как-то он был по кардинальским делам в аббатстве Лонд. Оно стоит среди зеленых лугов. Тишина, слышно лишь жужжание пчел над грядками пряных трав да гул молитвы. Лето, он сидит в беседке, разговаривает с братьей. Брат Урбан держит в руке левкой, рассуждает о Святом Духе. В небе плывут курчавые облачка. Теперь он в Лонде зимой. С ясного неба светит холодное солнце. Деревья стоят в серебре. Он идет к аббатству, с ним брат Томас Фрисби. Снег хрустит под ногами, кровь поет в жилах. Птицы и мелкие зверюшки оставили вокруг россыпь следов, будто некий шифр или утраченный алфавит. Бог видит их, две черные фигуры под эмалевым небом. И тут Фрисби с воплем исчезает, барахтается в яме, и он, кардинальский порученец, бросается на помощь, кричит, тянет, земля уходит из-под ног, снег летит пухом из перины. Фрисби проваливается все глубже, сутана распростерлась на снегу, руки раскинуты, ноги сучат, ища опору, пыхтит, ругается. Наконец он, Томас, ставит монаха на ноги. Тот щурится на солнце, нос красный, смех звенит в воздухе. Они обнимаются, стряхивают с плащей снег. Радость течет по жилам, как аквавит, покуда они тащат друг дружку к аббатству на звон колоколов. Перед ним приор Лонда с лицом доктора Бетса. «Клянусь мессой, да он холодный, как покойник». «Еще минута, и он будет в глыбе льда». Он думает, «меня можно убрать в подвал. И все лето откалывать по кусочку, добавлять меня в мятую клубнику с ежевичным вином». Он приходит в себя, осторожно проводит рукой по одеялу. «Здесь вовсе не Лонд». На него навалили столько одеял, что он стал похож на блок Гаусс или фортецию. «Я могу остановить турок?» — бормочет он. Он садится. Знаком просит пить. В комнате горят свечи. Он думает. «Интересно, что сталось с Фрисби? Тому ведь не так уж много лет». «Я заберу Лонд себе, как только аббат передаст монастырь королю. Поселюсь там, когда все кончится. Буду лордом Кромвелем у себя дома. Летом буду сидеть в беседке, зимой гулять по льду». Приносят письмо от Меланхтона, затем еще одно от герцога Саксонского. Потом приходят и говорят: «Милорд, мастер Грегори здесь, прискакал во весь опор из Сассекса». Грегори входит, встает в изножье кровати, смотрит на отца. «Господи!» — вырывается у него. Он говорит: «Господи помилуй, Грегори, не говори, что я исхудал и осунулся. Уж не приступ у малярии свести меня в могилу. Тебя зря побеспокоили». Грегори отвечает: «Я бы все равно приехал на заседание парламента». Он говорит: «Ричард Рич был прав. Ты слишком молод». «Он так сказал?» — удивляется Грегори. Он говорит: «Грегори, после смерти Джейн ты спросил меня, на ком я разрешу королю жениться». «Наша милая Джейн». Слеза катится по его щеке. Слуги разбегаются в панике, милорд плачет. «Ну да, прежде они такого не видели». Он утирает слезу. Мне пришли письма из Германии. Мои писари сейчас их переводят. Князья выражают одобрение нашему браку с Клеве, королю. Принеси мне перо и бумагу. Вы не сможете писать, отец. Он говорит: Грегори, я должен пользоваться временем. У меня меньше 24 часов. Пока за мной не приплыл мой кормчий и не окунул меня в реку Стикс. Однако проходит еще ночь, день и ночь, прежде чем он находит в себе силы вернуться к делам. За это время он успевает побывать в Патне. Ему лет 14-15. Тогда он какое-то время болтался в доме Уильямсов в Мортлике. Сестра Кэт вышла замуж в уважаемую семью, и ее новые родственники говорят: «Юный Томас, толковый мальчуган, аккуратно пишет, хорошо считает, знает подход к лошадям, да и не гордый. Может и дров наколоть, и двор подмести. Кто угодно возьмет его в подмастерье и не прогадает». Они говорят так, будто он товар. «Бедняжка», — замечает одна из женщин, — «Уолтер его лупит. Ну да вы все знаете Уолтера». Уильямсы ничего не смыслят в правилах его здешней жизни. Им неведомы хитросплетения кровной мести в Патне. Они не знают про долг драться и побеждать, которым он опутан с тех пор, как научился ходить. У тебя есть честь не хуже, чем у любого герцога, и ее надо защищать. Уильямсы — хорошие люди. Это оберегает их от потребности, которая гложет тебя. Получить все, чего у тебя нет и в чем они никогда не нуждались. Уильямсы говорят: «Мы пристроим Томаса. Есть такой Артур, как его бишь, вышире. Ему нужен мальчик». «Только не это. Он не хочет быть мальчишкой Артура вышире. Он хочет быть другим мальчишкой, перед которым весь Ишер будет дрожать». Пока он у сестры, отец не может его лупить, но за это время мальчишка-рыбник вооружил свою шайку. Они враги с 7 лет. Он не помнит, с чего началась вражда, но помнит, как окунул мальчишку-рыбника головой в бочку и держал, так что гаденыш чуть не захлебнулся. Теперь он в развалочку идет домой, а мальчишка-рыбник с дружками уже дожидаются. «А-а-а!» — кричат они. «Ножи точу!» Они так его дразнят, потому что Уолтер точит ножи. Завидев его, они поют: «Целых 10 лет в Ньюгейте — это многовато! Кандалы все ноги стерли, малый жестковаты!» Они кричат: «Ирландский ублюдок в лысой собачьей шкуре!» Уолтер уверяет, что он не ирландец, а на самом деле черт его знает. Они кричат: «Ты убил свою мать! Она как выродила тебя, так со страху перерезала себе горло!» Его сестра Кэт говорит: «Не слушай их, все было не так!» Он кричит: «Ты, говняшка чертова, рыбник, тебе жить надоело!» Мальчишка-рыбник орет: «Я тебя отлуплю, обалдуй!» «Когда?» — спрашивает он. «В субботу вечером! Я тебя освежую, посолю и зажарю на сковородке!» Так что ничего другого ему тогда не оставалось. В субботу вечером ты гонишься за ним вверх по дороге, но к этому времени ты успел запугать его угрозами, переданными через приятелей. Если мальчишка-рыбник задумался, а у него было на раздумье несколько дней, то вспомнит, что во всех ваших драках побеждал ты. С прошлым не поспоришь, поэтому он бежит. А что еще ему делать? Он может встать на дороге, протянуть руку, но тогда Томас обалдуй отрежет ему пальцы. Мальчишка-рыбник думал спрятаться от тебя у своего дяди на складах. Думал, юркнет мимо сторожа в ворота, а тот преградит тебе путь. Эй, Кроммель, куда намылился? Но сегодня сторожа там нет, как тебе прекрасно известно. Когда ты уходил, Уолтер с друзьями уже час заливали глаза крепким элем. Уолтер варит мерзкое пойло, но для приятелей у него всегда лучшее. И сторож Уилкин как раз высунул в дверь пьяную рожу. «Выпьешь с нами, Томас!» Он ответил. «Я иду в церковь». Уилкин отступил. Из-за двери донеслось разухабистое пение. «Вот сука! Я ошель пролил!» Ты идешь под ущербной луной и только при виде мальчишки-рыбника переходишь на легкий бег. Так можно бежать сколько угодно и не запыхаться. В складском дворе его не видно, однако ничего не мешает тебе спуститься за ним во тьму, в погреб, где под низкими сводами, среди сундуков и ящиков с гербами чужих городов и торговых гильдий, схоронился мальчишка-рыбник. Ты думаешь про свой дом? Уолтер и его приятели умеют растягивать эту песню с ее припевом на час с лишним. Интересно, на каком куплете они сейчас? Уолтер любит петь за девицу, взвизгивая, когда ее припирают к стене. «А ну сейчас же отпусти!» И тогда хор подхватывает: «Не уходи, куда спешить!» И показывает руками, будто спускают штаны. По счастью, при женщинах они такого не поют. В подвале твои глаза привыкли к темноте. Тебя разбирает смех? Ты слышишь, как хрипло дышит мальчишка-рыбник. Идешь к нему, давая понять, что знаешь, где он спрятался. Кричишь: «Ты бы еще флагом мне помахал!» Останавливаешься. Если постоять дольше, и если тебе хватит терпения, он начнет плакать, умолять: «А ну, сейчас же отпусти!» А если простоять еще дольше, он может умереть со страху, и тогда никому потом не придется мыть пол. Ты достаешь нож. Видит ли он тебя? В подвале одно зарешеченное окошко, и света оттуда почти нет. Что проку его дяди от решетки на окне, если Уилкин уходит и оставляет дверь нараспашку? Ты говоришь это вслух. «Ну же!» — кричишь ты. «Согласись со мной!» Он дышит так, будто там три кота в мешке. Мальчишка-рыбник храбрый, только когда с ним братья, родные и двоюродные. «А теперь обосрись!» — говоришь ты. Его спокойный наставник. Когда ты отодвигаешь ящик, ты сильный, вот и Уильямсы так говорят, то видишь его лицо, белое, как натянутое полотно. Оно, видать, светится собственным бледным светом, потому что ты видишь его глаза. Ты удивлен их выражением. «Рад мне, что ли?» — спрашиваешь ты. Он делает шаг вперед, словно для приветствия, и насаживается мягким животом на нож. Ты поражен, во-первых, внезапным жаром, во-вторых, хлынувшей на пол кровью. Ты выдергиваешь нож, вместе с лезвием вытаскивается что-то еще? Кишки? Твоя первая мысль о лезвии? Ты вытираешь его от джеркин умелым движением. Раз-два. Вниз не смотришь, но чувствуешь его у своих ног, мокрую груду, и произносишь короткую молитву. Ты нагибаешься с усилием, как старик. Возможно, ты слишком легко принял мысль, что он мертв. Но ты зажмуриваешься и тянешь руку в темноту, мягко, как девушка трогает спелый плод. Если лужа крови кажется маленькой, то лишь от того, что она в основном под телом. Но когда ты переворачиваешь его, видно, как аккуратно сделан надрез. Позже ты не сможешь себе объяснить, почему ты решил его вытащить. Может, думал, он не умер, а дурит тебя? Хотя как надо притворяться, чтобы держать глаза так плотно закрытыми? Позже ты вообще ничего не можешь объяснить. Руки и ноги Томаса Абалдуя действовали независимо от души, так что ты волочешь мальчишку рыбника, его рыжая голова бьется о ступени, ты ступаешь медленно-медленно. Не уходи, куда спешить? Снаружи теплее, чем в погребе. Улица пуста. Потом ты видишь сторожа. Он идет как пьяный, который изо всех сил старается казаться трезвым. Спроси его, он скажет, что качается шутки ради. «Тверезый как!» — кричит старый пьяница и тут же умолкает, не может вспомнить как что. «Ножи точу, поздновато ты гуляешь!» Он забыл, что видел тебя раньше, что звал присоединиться к его хоровой школе. Уилкин моргает. «Кто там у тебя?» «Мальчишка-рыбник», — отвечаешь ты. Без толку врать. «Ну и набрался. Домой его несешь? О друзьях надо заботиться. Помочь?» Уилкин наклоняется и блюет себе под ноги. «Убери!» — говоришь ты. «Давай, Уилкин, убери! Не то я ткну тебя туда, харей!» Внезапно тебя разбирает злость, как будто нет ничего важнее чистоты улиц. «Проваливай!» — говорит Уилкин, и, глядя перед собой стеклянными глазами, идет прочь. Ты смотришь ему вслед. Он идет примерно к складу. Ты, не удержавшись, кричишь ему в спину. «Дверь не забудь запереть!» Ты можешь с помощью приятеля бросить мальчишку в реку. Если мертвый, то утонет. Если живой, то утонет. Все еще темно. От реки не доносится ни звука. Ты чувствуешь, он соскользнет с берега легко, как по маслу, и бесшумно уйдет в Темзу. Ты видишь, как это будет. Волна скользнет по нему, словно скучающий взгляд. Но ты не можешь этого сделать. Дело не в совести, просто силы тебя оставили. Ты достаешь нож, еще раз вытираешь рукав. По лезвию не сказать, что оно было в деле. Убираешь обратно в ножны. Больше всего хочется лечь рядом с мальчишкой-рыбником и заснуть. Когда ты возвращаешься, Уолтер и его дружки все еще распевают. Ты изумлен. Ты думал, уже 3 утра, думал, будет темно, ставни закрыты, двери на замке. Но они по-прежнему тут, по-прежнему горланят. «Целуй меня! Нет, нет, пусти!» Дверь открывается. «Томас, где ты был?» Ты не отвечаешь. В голосе Уолтера столько же злости, сколько было в твоем, когда Уилкин заблевал улицу. «Не смей поворачиваться ко мне спиной!» «Да я и не думал», — говоришь ты. «Тот, кто повернулся бы к тебе спиной, был бы дурак и недолго прожил». Уолтер замахивается, но тут же отступает. «Может, потому что не тверд на ногах, а может... увидел что-то в твоих глазах, кричит. «Сейчас вернусь, ребята!» Они дошли до той части песни, в которой насилуют девицу. Им нужен Уолтер изображать ее вопли. «Меня ты к полу придавил!» Глаза Уолтера налиты кровью. «Ну, погоди до утра, Томас!» «Как скажешь!» Нож подле твоего сердца, можно пустить в ход, а можно лечь и уснуть, или упасть к его ногам. «Отче, я согрешил!» «Уолт!» — кричат пьяницы. «Вернись!» Косоглазый прощелыга выкатывается из двери, тянет отца за шиворот. Дверь хлопает. Он смотрит на место, где нет отца. Из-за двери несутся вопли. Девица зовет мать. Однажды он станет неодолимым. Однажды он вытащит Уолтера на дневной свет и бросит на всеобщее обозрение. Пусть добрые жители Патни смотрят. А если из Мортлейка и Уимблдона тоже придут, то не пожалеют. «Я готов, отец», — говорит Ноев сын в пьесе. «Видишь, вот он, мой топор, пуще всякого остер. Я топорик навострил, рубанул, как откусил». Потом Ной и его сыновья строят корабль и уплывают по Божьим волнам. В бреду ему кажется, будто пришел архиепископ Кентерберийский. Кранмер не Беккет, и все равно ему, наверное, приснилось. Когда он садится на постели, ему говорят: «Джон Хуси ждет в прихожей». Он стонет. Покупкой собственности Лайла в Пейнсуике занимаются его люди. Лайл блеет, что у них нет ни стыда, ни совести. Но чего он ждал? Они же юристы. Лайл ждет особого обхождения и от знатных, и от простых. Он задолжал королю за 10 лет. Он должен своему бакалейщику Блэггу. Мануфактурщики Джаспер и Тонг тоже больше не отпускают ему в долг. Жители Кале жалуются ему, Кромвелю, на долги лорда Лайла, будто это он должен их платить. «Помогите мне встать», — говорит он. Садится в кресло, кутается от апрельского холода. «Сообщите всем, что мне лучше. Вернулся ли Норфолк к открытию парламента? А Суфолк? Заходил ли мастер Ризли? Здесь ли Грегори?» «Мастер Грегори заходил и снова ушел». Он пропустил день святого Георгия, когда собираются рыцари ордена подвязки. После недавних казней в ордене освободились места. Ему сообщают, что новым рыцарем стал Уильям Кингстон, давно заслуживший эту честь. Он спрашивает, как там епископ Гардинер? Рассорился с королем или сблизился за те несколько дней, что я болел? «Что знает епископ Гардинер, сэр?» — любопытствует Кристоф. «Меньше, чем думает». «Сегодня вы в разуме», — говорит Кристоф. «А в жару стонали и говорили, Стивен Гардинер знает». Стивен Гардинер ездил в Патни, ковырялся в грязи, сказал: «Кромвель, я знаю о вас больше, чем ваша мать. Знаю про ваше прошлое больше, чем вы сами». «А Томас Болейн, правда, умер?» — спрашивает он. «Или мне это приснилось?» «Умер! И теперь такой же мертвый, как его дочь!» В жару он видел Анну-королеву, идущую на эшафот под пронизывающим ветром. Слышал ее последнюю молитву. Видел, как женщины помогают ей встать на колени перед палачом, а затем отступают, подбирая подолы. Грегори приходит сразу, как узнает, что он очнулся. Грегори Кромвель — член парламента. Зеленый бархат и закрученное черное перо на шляпе. Говорит: «Отец, новый французский посол и новый имперский посол видятся через день. Ходят под ручку, воркуют, как голубки. Однако, насколько нам известно, предатель Поль встретил у императора холодный прием». Реджинальд Поль не может взять в толк, отчего Карл не считает завоевание Англии первостепенной задачей. Карл устало говорит ему: «Я всего лишь человек, я всего лишь один, и не могу вести больше одной армии одновременно. Мне постоянно надо быть готовым к войне с турками». Но турки — внешний враг, Англия внутренней, убеждает Поль. Разве не следует прежде уничтожить внутреннего врага? Карл отвечает. Бог с вами, месье Поло. Если мы завтра проснемся, а турки у ворот Вены, скажете вы, что враг внутри или снаружи? На этом заседании парламента мы примем биль о лишении прав Гертруды Куртене и матери Поля. Их без суда объявят виновными в государственной измене. Он, лорд-хранитель малой печати, идет, хромая, в здание парламента и предъявляет расшитое облачение, найденное среди вещей Маргарет, герцогини Солсбери. На нем герб Англии с фиалкой Поля и календулой леди Марии, означающими их союз. Между ними растет древо жизни. «Это, — заявляет он, — нашли при обыске в сундуках Маргарет. Он говорит, я всегда знал, что вышивка доведет ее до беды». Маргарет Поль переводит в Тауэр. Королю угодно пощадить ее жизнь до поры до времени. Он вспоминает, сколько раз Маргарет отказывалась называть его полным титулом, обращалась к нему просто господин Кромвель. Пусть знает, кто тут господин. Ему снится, что он бестелесно бродит в густом лесу, между деревьями расставлены зеркала. Когда он с бумагами в руках доползает до короля, то обнаруживает, что Гардинер его опередил. Тот говорит: «У вас очень нездоровый вид, Кромвель. Прошел слух, что вы умерли». «Что ж», — смиренно отвечает он, — «как видите, Стивен». Король говорит: «Мне самому гораздо лучше. Как вы думаете, ваше недомогание уже позади?» «Лихорадка», — он хочет сказать, — «приступы тошноты, ломота во всем теле, нестерпимая головная боль». «Ваше Величество, у меня новости из Клеве». Он ждет, что король велит Стивену удалиться, однако Генрих лишь спрашивает: «Да?» «Епископ Винчестерский, без сомнения, очень занят. Может быть, ему пора вернуться к делам?» Однако Генрих не дает знака. Стивен раздувается, как жаба. Он демонстративно отворачивается от Гардинера и обращается к королю. «Герцог Вильгельм хотел бы знать размер вдовьей доли для своей сестры, того, что ей достанется, если она переживет ваше величество». «Почему он думает, что это случится?» — спрашивает Гардинер. Он смотрит только на короля. «Такое прописывается в любом брачном договоре. Как немало вы знаете о браке, про это наверняка слышали». Стивен говорит: «Полагаю, если такое случится, дама будет вне себя от горя, и скорбь об утрате короля вытеснит у нее всякую мысль о земных благах». Король косится на Генриха, король зачарованно слушает Стивена. «Потому-то родня невесты и уславливается об этом заранее, чтобы вдова за слезами не лишилась своих прав». Генрих говорит: «Я известен своей щедростью. Герцогу Вильгельму не на что будет жаловаться». «Есть еще один вопрос», — нехотя говорит он. «Наш человек, Уоттон, пишет вашему величеству. Чуть более 10 лет предполагалось заключить брак между леди Анной и наследником герцога Лотарингского. Сейчас...» «В прошлом году это уже обсуждали», — говорит Генрих. «При помолвке сторонам было 10 и 12 лет. Ни один договор не имеет силы, пока стороны его не подтвердят, достигнув брачного возраста. Посему я не вижу тут помехи для нашего союза. Зачем было вытаскивать старую историю? Я вижу за этим происки императора. Он не хочет, чтобы я женился». «И все равно нам лучше посмотреть документы», — замечает Гардинер. «Мне думается, — говорит он, — что Вильгельм не предложил бы нам сестру, не будь она совершенно свободна. Гардинер стоит на своем. Я хотел бы посмотреть пункт об аннуляции. Насколько я понимаю, договор о помолвке входил в более общий документ, который не аннулирован, поскольку составляет часть договора о дружбе и взаимопомощи. Он закрывает глаза. «Я попрошу кого-нибудь записать это для вас, Гардинер». «И покажите всему совету! Без этого опасно переходить к следующим шагам». «Опасно?» Генрих пристально смотрит на Стивена, будто оспаривает выбор слова. «Неразумно», — сдается Гардинер. «Так или иначе», — говорит он, — «хотя король предпочитает леди Анну как старшую и более приличествующего возраста, в случае затруднения остается леди Амалия. И хорошая новость, они могут прислать портреты». Гардинер говорит. «Интересно, откуда они их взяли ни с того ни с сего? Вроде говорили, Кранах болен». «Может быть, он умеет выздоравливать», — говорит он, — «как и я». «Сколько им лет?» «Принцесса». «Портретом», — говорит Гардинер. «Меня заверили, что они свежие». «Но если наши послы не видели дам, как они могут поклясться, что портреты не лгут?» «Они их видели», — говорит он, — «только под вуалями». «Почему, хотел бы я знать?» — Генрих восклицает. «Вот видите, разве это не обрадовало бы императора? Несогласие между моими советниками, разлад и вражда!» Они с Гардинером смотрят друг на друга. Епископ здесь не для того, чтобы обсуждать королевский брак, а по божьим делам, во всяком случае, так он сам уверяет. Король желает парламентским актом искоренить разномыслие, то есть запретить людям выражать свои мнения. Гардинер приехал навязать королю 6 статей вероисповедания, которые будут представлены коллегии епископов и ученых. Утянуть того на сторону Рима окончательно и бесповоротно. Без сомнения, его болезнь сильно повредила евангельскому делу. Собратья по вере напуганы и разобщены, без него они не смогли дать дружный отпор. Норфолк протащил на спикерское место своего ставленника. В палате лордов герцог сражается за 6 статей и вещает о них с апломбом, хотя в богословии смыслит не больше воротного столба. Гардинер собрал епископов, верных древней доктрине, и они сговариваются с завтрака до ужина, вещают, как отпетые паписты, и поднимают тосты за возвращение старых времен. Покуда лорд-хранитель малой печати обливается потом на одре болезни, покуда он пишет письма по всей Европе, выискивая нам друзей и союзников, покуда он занят тем, как найти почти 1500 фунтов в день на плату и провиант морякам для наших кораблей в Портсмуте, враги его обошли и к концу парламентской сессии получат свой 6-статейный статут. Король говорит, «Милорд Кромвель, у вас все?» Он откланивается. Калпипер выскальзывает вслед за ним. «Вам нужно сесть, милорд. Вина?» Ему нужно кого-нибудь ударить. Он отмахивается, ничего, мол, не надо. Когда добирается до дома, его трясет от усталости. Надо же! Он забыл, сколько же сил уходит на стычку со Стивеном Гардинером. Бросает бумаги на стол. «Попросите немецких гостей зайти ко мне. Я задам пир. Позовите сюда Терстона». Он говорит так, будто недуг уже позади, но знает, что лихорадка еще вернется, лишь бы она слабела с каждым приступом. Этим летом ему важно быть рядом с королем, значит, нужны силы для долгих дней на охоте. За каждый день вдали от Генриха он теряет преимущество. Если государь тебя не видит, Он тебя забывает. Даже если ничто в королевстве не делается без тебя, король думает, будто все делает сам. И все же, — говорит он себе, — я викарий по делам церкви. Я, а не Стивен, государственный секретарь и хранитель малой печати. Я ближайший советник короля. Меня Генрих ценит больше всех. Я пущу пописки и корабли ко дну. Сегодня каждый день вознесение. Пусть Томас Говард ненавидит Писание. Скоро Библии будут в каждом приходе, и я стану их раздавать, стоя подле короля. А что до Гардинера? Разве тот понимает мысли и настроения государя? Что ему известно о доходах, о защите страны? Погожим майским днем, собравшись на заре, мощь Лондона проходит перед королем в Уайтхолле. 16 000 человек в полном вооружении. Каждый десятый снаряжен за его счет. Он собирался ехать впереди всех, но слабость задержала его в Сент-Джеймском дворце, так что он наблюдает за процессией из задних ворот. Впрочем, король прислал ему в компанию Джона де Вера, графа Оксфордского, лорда великого камергера. Грегори и Ричард едут рядом на белых конях. Лица строги, доспехи блистают, флаг Кромвеля плещется на ветру. Он думает: в Италии, в бытность солдатом, я на спор взял в руки змею. Мои товарищи медленно считали от 1 до 20. Змея извернулась у меня в руке и вонзила жало глубоко в запястье. Однако я сжимал ядовитую гадину, пока сам не пожелал ее отпустить. Яд меня не убил. Свидетели набили мне карманы деньгами. И будь проклят тот, кто скажет, будто я получил их незаслуженно. Когда дни ясные и воздух после вечерни приятно свеж, король катается по реке на барке, показывается народу, на шее золотой лоцманский свисток, лицо сияет улыбкой, следом на второй барке его музыканты, звучат флейты и барабаны. Люди выстраиваются по берегам и приветствуют монарха криками. Троицу в этом году справляют пышно, как при папистах. Ричард Рич проводит праздничный день за составлением длинного списка королевских долгов. Из Испании приходит известие, что императрица умерла, и ее новорожденный ребенок тоже. Король объявляет полный придворный траур. Собор святого Павла завешен черными полотнищами и флагами Священной Римской империи. Герцоги Норфолк и Суффолк возглавляют церемонию. Он держится настолько далеко от Норфолка, насколько может это делать, не упуская того из виду и не теряя места по старшинству. Служат 10 епископов во главе со Стоксли. Тот выглядит больным, а ведь должен бы, как старый приспешник Мора, взбодриться и помолодеть от 6 тлетворных статей. Все лондонские церкви звонят по императрице, чужой женщине, которая здесь в жизни не бывала. Трезвон не умолкает до полуночи. Летучие мыши и демоны кружат в воздухе. Уайт пишет из Толедо, что его вещи уложены, а инквизиторы, пусть неохотно, согласились с ним расстаться. Однако император затворился в монастыре и оплакивает жену, так что придется ждать. Он хочет уехать официально, а не сбежать, как невежа, по уши увязший в долгах. «Хотя такой он, небось, и есть», — замечает Рейф, — «в смысле по уши в долгах». Бесс Даррелл пишет из Аллингтона. «Кромвель, где Уайт? Каждый час кажется мне годом». Из Италии сообщает, что в одну ночь видели 2 кометы. Допустим, одна означает кончину императрицы, что еще припрятал для нас в рукаве Создатель Луны и звезд. Приходит Кранмер. Говорит: «Я потрясен, что парламент обратил вспять дело истинной религии. И впрямь пути Господни неисповедимы, коли Он попустил вам заболеть именно тогда». «Что ж, Гардинер удачно подгадал время», — говорит он. «И Томас Говард». «Не знаю», — мнется Кранмер. «Нельзя целиком винить». «Вы не хотите винить короля, да?» «Лучше винить Норфолка, епископа Гардинера, Стоксли и Сэмпсона, чем гадать вслух, малодушен Генрих, лицемерен или просто не способен понять собственной выгоды». «Наши немецкие друзья в ужасе», — говорит Кранмер. «Мне пришлось защищать перед ними моего господина». «И как вам это удалось?» — любопытствует он. «Как лорд Одли такое допустил? Открывал и закрывал рот, точно деревянный идол на веревочках. И Фицуильям. Я чистил его вашим другом». «Он больше не доверяет лорду-канцлеру Одли. Не доверяет лорд-адмиралу Фицуильяму. Пересчитать епископов, и едва ли 10 окажутся надежными. Так король смог провести биль, который, помимо прочего, под угрозой виселицы требует от женатых священников расстаться с женами. Закон вступает в силу через 2 недели, чтобы дать время для прощаний». «Что будете делать вы с Гретой?» — спрашивает он. «Расстанемся. Что нам еще остается?» «А ваша дочь?» «Грета заберет ее с собой в Германию». В других обстоятельствах это сочли бы грехом. Разве можно разлучать семьи? Кранмер говорит: «Мы умоляли короля задать вопрос университетам, умоляли почитать Писание и найти, где мужчине запрещается иметь спутницу жизни. Я не понимаю его. Он сам говорит: брак — величайшее таинство, существующее от начала мира. Тогда почему он стольким из нас в нем отказывает? И еще, когда биль будет принят, никто из нас не посмеет проповедовать о таинстве Евхаристии, о его природе. Мы не отважимся. Не будем знать, что безопасно говорить, чтобы не подпасть под обвинение в ереси». И это король называет согласием, вынужденное молчание. Епископы Латимер и Шакстон прямо выступили против короля, им придется уйти с кафедр. Кранмер говорит: «Я тоже думал подать в отставку. Какой от меня прок? Возможно, мне надо сложить вещи и отправиться вместе с Гретой». «В подобном же случае вы сказали мне мужаться и смотреть далеко вперед». «Насколько далеко?» Кранмер от горя не выбирает слов. «До его смерти! Поскольку если после всех 10-летних трудов Генрих от нас отвернется, то уже навсегда». «Он непоследователен в своих ошибках. То, что написано на пергаменте, может и не воплотиться в жизнь. Любой указ, любое постановление я могу придержать, могу...» Он умолкает, не сказав «похоронить». «Могу с этим работать. Вокруг новых статей вероисповедания есть много обходных путей, и можно протоптать их в одном или другом направлении». «За исключением одного», — говорит Кранмер, — «моя жена и дочь не поддаются двоякому истолкованию. Они либо здесь, либо в Нюрнберге. Они не могут зависнуть посередине». «Возможно, вы снова увидитесь с Гретой. Если я женю короля, наши позиции в Европе укрепятся». «Я сомневаюсь, что этот брак состоится. Мы отталкиваем наших друзей». Он пожимает плечами. «У меня закончились невесты. а герцог Клевский не лютеранин. Возможно, он смирится с новым порядком вещей. «А как насчет вашей дочери?» — спрашивает Кранмер. «Она ведь теперь не может сюда приехать, если сохранит свою веру». Архиепископ Кентерберийский не ждет ответа, но на глазах у королевского викария по делам церкви начинает себя переубеждать. Сейчас Кранмер будто человек, отступающий от обрыва. В отчаянии он хотел броситься на острые камни, потом ощутил ветер, толкающий его к гибели, ощутил воздух в легких, увидел внизу чаек, его отбросило от края, словно перышко. Он цепляется за чахлые кустики и, зажмурив глаза, держится изо всех сил. «Я не скажу ни слова против короля». «Никто вас и не просит». Его знобит, хочется уронить голову на стол. «Я не верю, что он руководствуется дурными намерениями или желает зла своим подданным. Наверняка его сомнения искренни, и они мучают его сильнее, чем нам кажется». «Возможно», — отвечает он. «На совести короля лежало бремя. Он отводил глаза, щадил меня, например». «Наши правители ведут счет нашим оплошностям», — говорит он. «Они могут промолчать, но записывают все в тайную книгу». «Мы знаем, чего требует от нас Христос», — продолжает Крамер. «Мы знаем, что такое милость, что такое послушание. Мы знаем его заповедь, блаженны миротворцы». Как меня не печалят последние события, я вижу, что король стремится к миру, и добрые подданные должны идти за ним. — Конечно, — отвечает он, — либо понести наказание. Его недоброжелатели говорят, что Хью Латимера повесят еще до Рождества. Он намерен этого не допустить. Однако жена Кранмера сядет на корабль в ближайшие дни, и ему нечем ее обнадежить. Чтобы исключить недопонимание, на случай, если какой-нибудь дурак сочтет короля папистом, мы устраиваем речной триумф. Жарким июньским днем, тепло закутавшись, он стоит рядом с новым французским послом и объясняет спектакль. На глазах у короля и двора английские моряки берут на абордаж набитые папистами галеры. Кардиналов бросают в Темзу, они бултыхаются и вопят, барабанщики выбивают победную дробь. Солнце пляшет на воде, трубы заливаются, на волнах подпрыгивает папская тиара. «Клянусь святым Иудой!» — восклицает Марильяк. «Надеюсь, они умеют плавать!» «Их специально отбирали», — говорит он, — «по моей просьбе». Вздыхает. В каждую мелочь приходится вникать самому. Король из-под балдахина кричит «Ура!». Герцоги рукоплещут и топают ногами. Придворные бросают в Темзу монеты. «И все же хорошее представление», — великодушно произносит посол. «С барки выуживают из воды участников битвы». «Костюмы, боюсь, испорчены безнадежно!» — смешок. «Впрочем, Генриха такое не заботит. Вы ведь его обогатили, да?» «Вы увидите, как строится наш флот», — говорит он. «Погода сейчас получше, так что, если пожелаете, я сочту за честь провести вас по южным портам». Дипломатическая пауза. Он искоса разглядывает нового посла. Тот еще не разменял четвертый десяток, но, как утверждают, умен и дальновиден. Несколько лет назад, когда пошел слух о его приверженности лютеранству, догадался уехать из Франции. Отправился на восток с братом, послом при дворе султана, а теперь и сам назначен посланником в Англию. Считает ли он свои реформаторские взгляды юношеской блажью? Или Франциск выбрал его именно за них, полагая, что так послу будет легче поладить с Кремюэлем? Он говорит: «Нам, англичанам, пришлось устроить для вас пышное представление. Мы не хотим выглядеть бледно по сравнению с местом вашего прежнего посольства». Придворные кавалеры уходят вслед за королем. Они собираются на другой берег, Саут-Уорк, смотреть медвежью травлю. «Вас в Константинополе помнят», — замечает Марильяк. «Говорят о вас». Он прячет изумление. Это был какой-то другой английский бродяга, тоже Томас. «Кстати», — говорит Марильяк, — «официально меня здесь нет. Я не пришел в знак протеста». «Понимаю. Я и сам частенько бываю в двух местах сразу или нигде. И я согласен, зрелище малопристойное, хоть и забавное. Знаете, я скучаю по вашему соотечественнику Дентвилю. Он часто бывал так мрачен, что меня разбирал смех. Думал, ваш король снова пришлет его». Он торопливо добавляет: «Разумеется, мы очень рады, что прислали вас». Марильяк изумленно оборачивается к нему. «Вы не слышали о великом позоре?» Он вспоминает, как отравили покойного дофина. «Насколько я понимаю, распространялась некая клевета, но семья ведь полностью от нее очистилась». «О да, насколько такое возможно, но с тех пор был новый скандал. Весь род погублен, садомия, боюсь». У него падает сердце. «И где теперь Дентвиль?» Марильяк пожимает плечами. «Не все ли равно?» «В Италии, кажется». «Сперва убийство, затем садомия. Похоже на то, что мог бы измыслить Гардинер, дабы уничтожить врага». Он вспоминает посла в мехах, каким написал его Ганс. Порванная струна на лютне, булавка с черепом на шляпе Дентвиля. «Будь он с нами сейчас, ежился бы от холода и сразу поспешил домой к жаркому камину и вину с пряностями». Марильяк смеется. «Нас погода не страшит. Итак, переправимся через реку глянуть на медведя?» После закрытия парламента и до того, как двор разъедется, король велит устроить обед. Кранмер соберет гостей в Ламбетском дворце. Будут Норфолк и Стивен Гардинер. Кранмер в своей роли архиепископа должен всех помирить, усадить за стол и накормить вкусностями. Лето обещает быть жарким и куда более сухим, чем в прошлые годы. Не будем говорить засушливым, дабы не искушать небеса, и они нас не затопили. Порой кажется, дожди шли беспрерывно с тех пор, как кардинал впал в немилость. Не успели они просидеть за столом и часа, как Гардинер обвиняет его в убийстве. Разговор зашел о Риме, об увядающей славе города, памятниках и площадях. «Вы были там, когда умер кардинал Бейнбридж?» — объявляет Гардинер, вытирая рот. «Занятно!» — и добавляет, обращаясь к гостям в целом. «Считается, что кардинала отравил кто-то из слуг!» Он подается вперед. «А у вас другие сведения?» Вдоль всего стола гости кладут ножи, перестают жевать и прислушиваются. Гардинер поворачивается к Ризли. Тот молод, не слышал этой истории. «Арестовали священника некоего Ринальда. Сжимали ему ноги, пока не выступил костный мозг, что бросает некоторую тень на достоверность его признания». Он, хранитель малой печати, откидывается на стуле и разглядывает Гардинера. Знает, что тот хочет его поймать, и потому не заглатывает наживку. «Стивен, это было 25 лет назад. Большинство тех, кто что-нибудь помнил, умерли». «Бейнбриджу стало плохо за обеденным столом», — говорит Гардинер. «Ему подсыпали порошка в суп». «Да», — поддерживает Норфолк. «Так и епископа Фишера отравили. Его повара сварили живьем». По столу пробегает недовольный ропот. «Вы нам аппетит отобьете!» — возмущается лорд-канцлер. «Порошок был куплен в Сполето», — продолжает Стивен. «Я знаю эту лавку». Он смеется. «А лавка вас знает?» Норфолк говорит. «Интересно, сколько тогда в Риме платили за убийство? Ведь этот священник Ринальдо, его же кто-то подкупил». «Естественно», — отвечает Гардинер, — «епископ Джильи». Видно, как герцог с натугой вспоминает, жует имя, будто пережаренное мясо. Джильи, Сильвестро Джильи. «Епископ Вустерский», — выпаливает, наконец, Норфолк. «Ставленник Вулси». «Вот именно», — говорит Стивен, — «человек Вулси в Риме. После устранения Бейнбриджа Вулси открылась дорога к тому, чтобы стать следующим английским кардиналом». Тишина. Он нарушает ее, прося слугу подлить ему вина. Половина города желала Бейнбриджу смерти. Французы его ненавидели, флорентийцы его ненавидели, и он был в долгах. «Вы видели долговые записи?» — спрашивает Гардинер. «Кто вас к ним допустил?» Приносят каплунов, слуги принимаются их резать. В Риме за папским столом особый слуга держит мясо на вертеле и отсекает от него ломти на весу. Это придает драматизма даже самой мирной трапезе. Он, лорд Кромвель, ставит кубок и, повернувшись к гостям, с улыбкой разводит руки. «Я всегда считал, что Бейнбриджа убил папский церемониймейстер. Он ненавидел кардинала за то, что тот англичанин, вечно преклонял колени не в том месте или являлся не с тем жезлом. Курия считала его варваром». Кранмер во главе стола беспокойно ерзает. «Как вы оказались в Риме, милорд Кромвель?» «По личному делу. Тогда я еще Вулси не знал». «Вы всегда знали Вулси!» — злобно произносит Гардинер. Был праздник Тела Господня, 15 июня, когда Бейнбридж съел свой суп, и у него начались рези в животе. Доктора поставили ему клизму и дали рвотное, так что он оправился и к вечеру смог сесть за ужин. Уж, конечно, ему не хотелось пропустить критское вино и черную икру в доме кардинала Каретто. На следующий день Бейнбридж, как обычно, бушевал и раздавал пинки слугам. Только 14 июля он слег и умер. Священника Ринальда арестовали, потому что Бейнбридж прилюдно его ударил, и все знали, что он затаил злобу. После трех дней пыток в папских застенках Ринальдо как-то раздобыл нож и пырнул себя в живот. Неумело, но все же не так неумело, как Джеффри Поль. Он умирал день или два, потом римляне вывесили труп на общее обозрение. До того, как тело четвертовали, он видел, как оно болтается. Он... Кремуэлло, иностранец, молодой англичанин. К ногам Ринальдо были привязаны таблички с указанием его вины. Он сознался, что Джильи заплатил ему за убийство хозяина 15 дукатов. Но эта подробность на табличках не упоминалась. Она пробила бы брешь в стене, ограждающей ватиканские тайны. Епископы и кардиналы убивают друг друга, а за их преступления карают простолюдинов. То лето было жарким даже по римским меркам. По ночам сами камни будто исходили потом, выдыхая в воздух накопленную за день ложь. Сам он бродил по раскаленным улицам, спокойный, молчаливый, уверенный. После укуса змеи что-то от ее природы вошло в его кровь, и он научился свиваться кольцами и ждать своего часа. Норфолк говорит. «Я никогда в Риме не был. Бейнбриджа, конечно, знал. Жалчный был тип». «Да и не молодой, на шестом десятке», — добавляет Кранмер. «А к тому же Вечно сам распалял свой гнев. Для таких людей жара губительна. И я слышал, что священник перед смертью отказался от сделанного под пыткой признания. «Так кто убийца?» — спрашивает Стивен. «Вы всерьез обвиняете милорда Кромвеля?» — уточняет «Зовите меня». «Он тогда не был милордом», — говорит Норфолк. «Да, не был. Сейчас он видит себя в сумерках на Пьяцца Навона. Заполучив красную шапку, Бейнбридж всерьез возомнил себя будущим папой и дом себе завел соответствующий. Арендовал дворец Франческо Орсини, откуда близко и до Ватикана, и до английского странноприимного дома, где живут его соотечественники. Величественный фасад, лоджии, террасы. Бейнбридж занял деньги на убранство дворца у банкиров Саули, а еще он в долгу у Гримальди. Многие могли бы нанять Кремюэлла следить за черным входом Бейнбриджа, а некоторые и наняли. Он распределял добытые сведения между заказчиками, упирая на то, что они хотят услышать. Стоя здесь, он разговорился с уличной девицей. Она высветлила волосы, но они уже отросли на ладонь. «Твои смоляные локоны ничуть не хуже», — сказал он. «Для англичан это в новинку. Девиц с копной сена на голове у нас своих хватает». «Ты англичанин?» — спросила она. «Господи, а и не скажешь. Так вот почему ты следишь за домом кардинала. Соскучился по пьяным крикам земляков? Подожди, скоро кто-нибудь из них выйдет и сблюет на улицу». Ту ночь она ему сказала: «Послушай, римляне, тосканцы, французы, англичане, немцы — все любят блондинок. Для меня и моих сестер по ремеслу беда родиться с волосами не того цвета. Я бы их снова высветлила, да если это делать часто, они выпадут. А ни один мужчина, какого бы он ни был роду племени, не захочет лысую». Она зевнула. «Было хорошо», — сказала она, — «а хочешь теперь в другой позе? Кстати, если тебе нужна работа во дворце среди земляков, могу тебя устроить. У меня двоюродный брат там на кухне». По одежде она приняла его за нищего писаря. Он повернулся к ней, обсудил новую позу и сколько та будет стоить, и откуда у него брались силы в такую-то жару. Впрочем, когда молод, от нее страдаешь куда меньше. «Милорд?» — спрашивает Ризли. «Извините, милорд-епископ, я забыл, что вы сказали?» «Вулси!» — медленно произносит Гардинер. «Почти не потрудился скрыть свое участие в убийстве. Они с епископом Джильи были в тесной дружбе, пока не разругались из-за облачений покойного Бейнбриджа. Вулси хотел, чтобы их упаковали и отправили ему в Лондон. В бытность его секретарем я видел переписку в архиве». «Знаете, что я думаю?» — говорит Норфолк. «Нам куда лучше вообще без кардиналов и прежних гордых прилатов. Вот наш архиепископ!» Герцог показывает большим пальцем на Кранмера. «По крайней мере, держится смиренно. По нему видно, что он проводит время в молитве, а не строит козни против дворян. Не придумывает, как их извести и погубить, чем постоянно занимался Томас Вулси». «Милорд Норфолк», — говорит он. «Да, еще назначил проходимцев на ответственные посты. Выманивал взятки, подделывал купчие, запугивал знать, якшался с чернокнижниками и вообще крал, лгал и хитрил». Он встает. «На погибель страны и на позор королю!» Он хватает герцога за плечи, держит на вытянутых руках так, что может дернуть к себе и под ножкой сбить с ног. Кранмер вскакивает с места. «Как вам не стыдно, Томас, он же старик!» Архиепископ тянет Норфолка за одежду, будто тот щука на остроге, а он хочет выпустить ее в реку. Лишь когда по лицу архиепископа начинает катиться пот, а может, слезы. Он, Кромвель, разжимает хватку. Томас Говард ругается на него страшными словами, как пушкарь. Ходят слуги и уносят мясо. Все садятся и злобно смотрят друг на друга поверх имбирных цукатов. «Что ж», — говорит Стивен, — «ни одними мирными переговорами я не наслаждался так, как нынешними». Пришло время королю уезжать из Лондона на лето. Он отправится сразу после закрытия парламента. Сперва свита остановится в Беддингтоне, в уютном доме, которым прежде владел Николас Керрио. Затем 7 июля переберется в Оутлендс, оттуда в Уокинг. Месяцами, годами лорд Кромвель не вспоминал юность. Он затолкал прошлое во двор и запер ворота. Сейчас его тревожит не вопрос Гардинера об Италии. Италия умеет хранить секреты. Его преследует Патни, далекая, но близкая. За время лихорадки он ослабел, прошлое вырвалось на свободу, и теперь он беззащитен перед воспоминаниями. Они являются, когда вздумают. В зале совета слова пробиваются сквозь сырой туман его детства. Он монах, сошедший с ночной звезды, по-прежнему окутанный снами, так что шарканье других советников звучит шорохом листьев в лесу его младенческих лет, и, подобно чудищу в куче листьев, его разум ворочается, не находя покоя. Он пытается удержать мысли здесь, сейчас, на этом месте, но они убредают к запахам прелой соломы и затхлой воды, горячей копоти в кузне, конского пота, кожи, травы, браги, свечного сала, меда, мокрой псины, пролитого пива, к улицам и пристаням его детства. Он берет перо. Король проведет в Уокинге дней 6. Возможно, там он, лорд Кромвель, и присоединится к Генриху. Затем Гилдфорд. Луна на ущербе. Он чувствует запах реки и вонь обосравшегося мальчишки-рыбника. Мальчишка лежит у его ног. Сил тащить эту тушу дальше уже нет. Томаса Балдуй не знает, что делать. На него накатила смертельная слабость. Апатия растекается от головы к ногам. Так что Балдуй в растерянности приплелся домой. Уолтер пил с дружками, пока не захрапел под козлами, но отчего-то проснулся ни свет ни заря и протопал на второй этаж. Ведь должен был прохрапеть, обливаясь потом до полудня. Может, Томас Балдуй на это рассчитывал и намеревался, пока добрые люди спят, пойти к реке и проверить, живой там мальчишка-рыбник или мертвый. Глянуть, лежит он, где я его бросил, или кто-нибудь нашел его и скормил свиньям. А впрочем, бог весть, что он тогда думал. Проснулся он потерянный, без единой мысли и плана. При дневном свете еще раз протер нож, но оставил наверху, когда пошел во двор пивоварни. Надо ж было так просчитаться, недооценить злобу и хитрость Уолтера. Первый удар пришелся по голове и оглушил. Кровь залила глаза. Дальше Уолтер мог бить его, как захочет. Уолтер бил ногами и кулаками, пока он, Томас, не превратился в кровавый студень на булыжниках, а отец стоял над ним и орал: «А ну, вставай!» Какое-то движение воздуха. Лорд-хранитель малой печати поднимает голову от плана королевских разъездов. «Зовите меня!» впорхнул в комнату, а теперь падает в кресло и требует эля, обмахивается шляпой. «Гардинер!» — говорит «Зовите меня!» «Боже правый, обвинить вас в убийстве! Хотя если вы и впрямь избавили мир от одного кардинала, что с того? Это было в другой юрисдикции давным-давно!» Он говорит: «Я устраню Стивена. Смотрите и увидите». «Зовите меня», — смотрит ему в лицо. «Верю!» «Я этим занимаюсь. Извините, мне надо закончить. Он возвращается к бумагам. После Гилдфорда — Фарнхем. Прежде чем король въедет в тот или иной город, нужно точно убедиться, что там нет чумы. При малейшем подозрении маршрут придется менять, так что нужны дома про запас, чтобы там заранее начистили серебро и проветрили перины. Сколько от Фарнхема до Петуорта? Напрямик миль 20, отвечает зовите меня. Но больше, если пойдут дожди, и придется ехать в объезд. 20 миль король сейчас в силах проехать верхом. Не знаете, намерен ли король посетить Вулфхолл? Зовите меня задумывается. Дом маловат для его свиты. Сеймуры съедут. Эдвард это предусмотрел. Ему видится, как тень Джейн гуляет по саду молодой госпожи. Она жива там, под зелеными деревьями, в своем новом, расшитом гвоздиками платье. Он хмурит брови над бумагами. Допустим, он поедет из Петуорта в Каудрей, к Уильяму Фицуильяму, затем в Эссекс. А, вот и Мэтью. Мэтью вносит миску со сливами и почтительно ставит ее на стол. «Плоды успеха!» — с улыбкой замечает Ризли. «Поздравляю вас, сэр!» Он считал, что сливы в этой стране недостаточно хороши, поэтому улучшил их, привил черенки на подвой. Теперь в его садах сливы зреют с июля до конца октября размером с грецкий орех или младенческое сердце. Пятнистые, полосатые, мраморные, крапчатые, кожица у них от лимонной до горчичной, от розовой до пунцовой, от лазурной до черной. Есть гладкие, а есть опушенные, словно зверьки, лиловым или белым пушком. Есть круглые янтарные плоды с серыми пятнышками цвета его ливреи, а есть тонкокожие, багряные в серебряной сетке. Мякоть у одних твердая, у других тающая во рту, сахарная или пьяная, а любимый его сорт — пердригон. У самых светлых кожица желтая с белым бочком и алым румянцем, они поспевают к концу августа, а следом и упругие сентябрьские плоды — темно-синий пердригон и его черный собрат, любящий восточную сторону сада. И их мясистая желтовато-зеленая мякоть легко отходит от косточки. Они хранятся всю зиму, можно есть на десерт, а можно просто любоваться в свободную минуту. Золотые плоды в оловянной миске. Или черные, как тень. Или алые, как кардинальская мантия. Он говорит Мэтью: «Помнишь, как мы охотились в доме твоего прежнего хозяина? В тот день, когда король потерял шляпу?» Мэтью ухмыляется. «Разве можно забыть тот день, когда охотники вернулись красные, словно поджаренная ветчина? Если ветер срывает с джентльмена шляпу, его спутники тотчас снимают свои. Учтивый человек говорит: «Наденьте шляпы, не страдайте из-за меня». Однако король, хоть и не пожелал принять чужую шляпу, не сказал им покрыть голову, так что они вернулись с охоты, обгорелые до волдырей. Он говорит: «Надо было видеть Рейфа Седлера. У него глаза сварились». Мэтью говорит: «Мой друг Роб повел нас на поиски шляпы, но мы так ее и не нашли. Он сказал, на шляпе пряжка со святым Губертом. Глаза настоящие сапфиры. Уж точно мы бы получили награду, если бы ее принесли». Он берет перо. Возвращается к королевскому лету. Король поедет в Сенстед, оттуда в Бишопс-Уолтем, дальше в Трекстон, затем оставит Гемпшир позади и поскачет на запад. В Севернейке щурится на землю Губерт, запутанный в ветвях. В разгар лета мы будем проезжать по тем же тропинкам, и он увидит, какими мы стали, талия шире, грехов больше. «Середина августа», — пишет он, — «5 дней». Вулф-Холл.